На правильном пути. Фитнес-программа для вашего кишечника. С фитнес-программой у нас ассоциируется утомительная, напряженная деятельность и достижения, ради которых все и затевалось. Возможно, также ранние подъемы, чтобы уложиться в установленные временные рамки. Запись в специальный центр или клуб и запланированное занятие. А значит, трата времени, сил и энергии, чтобы улучшить свое самочувствие. Если речь идет о тренировке мышц, это, безусловно, правильный путь. Если они стали дряблыми и слабыми, им нужна нагрузка и растяжка. Если говорить о кишечнике, можно было бы предложить аналогичную фитнес-программу и заставить его бороться с раздражающими, трудноусваиваемыми продуктами, чтобы привести его в форму. Есть квашеную капусту по утрам, в обед и на ужин, как можно большими порциями, поменьше ее пережевывать и побольше времени проводить в туалете. Какая глупость. Это все равно, что выставить на скачки загнанную лошадь, надеясь, что от этого она станет быстрее бегать. Для тренировки кишечника нужна совершенно другая программа. Ему требуется покой, чтобы прийти в тонус и восстановиться. Так же, как если бы вы сломали ногу, нужно было бы предоставить ей покой, чтобы она снова смогла переносить нагрузки. Никто не бегает на длинные дистанции со сломанной ногой. Наш кишечник обычно перегружен плохо пережеванной пищей, быстрыми перекусами между основными приемами пищи, которые вообще не дают ему времени на очищение, а также сытными ужинами, из-за которых у него не остается ни одной свободной минуты, чтобы восстановиться в ночное время. Кроме того, наш кишечник страдает от искусственно модифицированных продуктов питания, имеющих мало общего с натуральной пищей, или злоупотребления отдельными продуктами, потребление которых в небольших количествах было бы безвредным. Чтобы привести кишечник в порядок, требуется сделать небольшой перерыв в привычном питании и соблюдать режим. Речь идет о том, чтобы отказаться от своих привычек и в долгосрочной перспективе их изменить. Для многих это так же сложно или даже более сложно, чем посещать спортзал. Для оздоровления кишечника нужно также поддержать его микрофлору, поскольку производимые ею бактериальные яды являются причиной большинства заболеваний, обусловленных больным кишечником. Все, что делает кишечник более здоровым, будет благотворно влиять на его микрофлору. Теперь я познакомлю вас с инструментами, которые доказали свою эффективность в ходе моей многолетней практики, и затем опишу программу, которая была высоко оценена тысячами пациентов. Базовая программа длится всего 10 дней, что делает обозримыми временные рамки. Прежде всего, это время отводится на то, чтобы поддержать и улучшить работоспособность кишечника, очистить его и вывести из него ядовитые вещества. Также в это время нужно проанализировать свое пищевое поведение, при необходимости изменить его и выработать новые привычки питания. Это современная детокс-программа, направленная на улучшение работы кишечника и, следовательно, общее оздоровление. Первые шаги навстречу здоровью вы предпримете за неделю до начала программы. Позже вы попытаетесь применить то, чему научились, в почти уже привычном здоровом рационе. В целом, ваш кишечник будет в центре вашей жизни в течение 3 недель. Ваш организм будет вам благодарен. Я расскажу вам, как с помощью регулярных тренировок ухаживать за кишечником. Эта программа является профилактической. Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, я советую вам проходить ее под наблюдением специалиста и запланировать на ее осуществление больше времени. Работающие по этой методике терапевты, к которым вы можете обратиться, осуществляют лечение в клинике доктора Майера. У программы есть только один небольшой минус. Она вызывает привыкание. Как только вы узнаете, что такое здоровый кишечник, вы захотите повторить этот опыт, и тогда все снова будет зависеть от того, насколько вы бережно и внимательно относитесь к своему здоровью. Но вначале необходимо получить базовые знания, чтобы осуществление 10-дневной программы было для вас сущим пустяком. Бережное отношение к здоровью – плавный путь к голоданию. Махатма Ганди, Джулия Робертс, Уилл Смит, Харальд Шмидт и Томас Готтшальк – все они хоть раз в жизни постились. Если продолжить этот список, то именами можно будет легко заполнить всю книгу. Хотя причины для подобного выбора могут отличаться друг у друга у разных людей, на всех пост оказывает одинаково благотворное воздействие. Голодание находится на первом месте в списке известных нам полезных мероприятий, способствующих долголетию. Отказаться от еды совсем не так сложно, как принято думать, а затем наступает активизация вкусовых рецепторов, обострение обоняния, обогащается жизнь каждой отдельной клетки. Поститься – это очень по-человечески. Животные не способны поститься, они голодают только когда им нечего есть. Добровольное решение «не есть» какое-то время свойственно исключительно человеку. В самом по себе голоде нет ничего целебного для человека. Он возникает из-за нужды в недостающей пище и всегда связан со страхом смерти, который приводит в нашем организме к вегетативным реакциям, оказывающим негативное влияние на организм. Через 2-3 дня голодания возникает угроза для жизни. Во время поста, напротив, человек добровольно отказывается от приема твердой или жидкой пищи. Но не волнуйтесь, как вы увидите, есть способы достичь своих целей и при меньшем аскетизме. Лидеры всех мировых религий, Будда, Иисус и Мухаммед, выступали за пост, так как во время него повышаются сила и выносливость. Это хорошая тренировка тела и духа. Все, без исключения великие медики и философы, Теофраст, Гален и Гиппократ, рекомендовали пост, хотя и не выражали единого мнения о его рекомендуемых сроках. Что происходит с нашим организмом во время голодания? Как можно объяснить положительное влияние на наше здоровье? Попытки дать этому объяснение начались с исследования Клайва Маккея, американского биохимика, который в 1935 году смог доказать, что если крысам в течение некоторого времени давать ограниченное количество еды, можно увеличить их продолжительность жизни почти вдвое. При этом не шла речь о полном лишении пищи, ведь, как было сказано ранее, это невозможно для животных. С тех пор было выдвинуто множество гипотез о том, какие механизмы привели к такому долголетию. Несколько лет назад американский биолог Вальтер Лонга показал, что сокращение потребления пищи уменьшает в организме количество вещества, называемого инсулиноподобным фактором роста 1, IGF-1. Уровень инсулиноподобного фактора роста повышается при чрезмерном потреблении продуктов, богатых белком, получившим в наше время широкое распространение, и снижается во время голодания или при ограниченном потреблении пищи. Люди, у которых из-за генетического заболевания не образуется инсулиноподобный фактор роста, поражены синдромом Ларона. Они имеют низкий рост и избыточный вес, но не болеют раком и почти никогда не страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В Эквадоре, в одном горном городке, проживает около 130 человек с этим наследственным дефектом. Они не задумываются о здоровом питании, потому как они невосприимчивы к большинству болезней цивилизации. Если в крови повышена его концентрация, это способствует росту и ускоренному делению клеток. В случае, если его количество уменьшается, тело занимается возрождением и восстановлением поврежденных клеток, а это необходимо для нашего здоровья. Более того, можно утверждать, что при низком уровне ИФР здоровые клетки защищены от токсичного воздействия химиотерапии, но ему подвержены опухолевые клетки. Многообещающий подход к лечению рака. Что происходит с кишечником, когда мы голодаем или сидим на диете? В него больше не поступает токсинов с пищей и не вырабатывается ядов. Мы лишаем наших кишечных микробов пищи. У кишечника появляется много свободного времени, а через несколько дней и у наших органов детоксикации – печени, легких, кожи и почек. Поскольку им не приходится больше много трудиться, высвобождается энергия. А вот только выдержка иногда нас подводит. Правильная диета при голодании. Какой должна быть диета при голодании, а точнее, какая диета будет наиболее подходящей при ограниченном питании? Поскольку научно доказано, что есть мало очень полезно для здоровья, то нет необходимости голодать, не есть совсем ничего. Это сложный и рискованный путь. Как вы вскоре убедитесь, есть и более мягкий способ. В истории было много успешных попыток наладить работу кишечника и повлиять на кишечную микрофлору, сократив потребление пищи. Швейцарский физиолог Эмиль Абдергальден 1877-1950 рекомендовал молоко, когда пищеварительный тракт человека больше не мог переваривать сырую пищу. Филипп Карель, 1806-1886, личный врач российского императора Николая I, в 1866 году опубликовал статью о лечении молоком, которое он применял в своей практике в течение 2 десятилетий. Джон Харви Келлок, 1852-1943, применял маисовые хлопья, сегодняшние кукурузные хлопья, для жевательной тренировки пациентов и включал в питание больных определенное количество молока, чтобы снабдить их питательными веществами и оказать влияние на их кишечную микрофлору. Если вы изучите сегодняшние кукурузные хлопья фирмы Kellogg's, вы зададитесь вопросом, как вообще можно было их долго пережевывать. Очевидно, с тех пор их свойства изменились. В течение долгих лет молочно-булочная диета была неотъемлемой частью терапии австрийского врача Франца Ксавера Майера. В 1920 году в своей работе «Инертность кишечника» он писал: «Нужно смириться с тем, что эта диета не может обеспечить нас питательными веществами в полной мере, хотя бы потому, что сами наши кормилицы, коровы, не получают полноценного питания и, привязанные к кормушке, запертые в мрачных, плохо вентилируемых стойлах, волочат жалкое существование в условиях, далеких от благоприятных». Чтобы предупредить ваше удивление, уже тогда было не всегда просто купить качественное молоко, а качеству продукта он придавал большое значение. Он назначал пациентам, не подверженные пастеризации, молоко луговых коров с маленьким выменем. Описанные диеты смогли за многие годы доказать свою эффективность. Молоко и содержащиеся в нем питательные вещества полностью всасываются в первой части тонкого кишечника, поэтому второй половине тонкого кишечника и толстому кишечнику не нужно больше ничего делать. Полное усвоение белков и других питательных веществ означает почти полное освобождение кишечника от виновников процессов гниения и вместе с тем избавляет организм от продуктов метаболизма, а следовательно, обременяющих тело токсинов. Если молочные микробы не погибнут при контакте с желудочным соком, они проникнут в тонкий кишечник и могут со временем привести к изменениям в кишечной флоре. Эти микробы уничтожаются при гомогенизации или более современной пастеризации, при воздействии высоких температур. Остаются только очень жизнеспособные споры гнилостных бактерий. Они продвигаются в толстый кишечник и начинают там процессы распада. На сегодняшний день молочные диеты были дискредитированы самим предложением производителей, распространением знаний о непереносимости лактозы и губительного воздействия молочного белка, по крайней мере, при злоупотреблении молоком. Также под сомнение была поставлена целесообразность применения маисовых хлопьев и булочек из пшеничной муки для жевательных тренировок вследствие повышения в них в 3 раза содержания глютена, а также белка аденозин-трифосфата-амилазы, предназначенного для борьбы с вредителями. У некоторых людей это может вызвать проблемы с пищеварением. Однако булочки из белой спелетовой муки вполне пригодны для этих тренировок. Необходимо учитывать личные предпочтения и непереносимость продуктов, если она есть. Пищеварительный тракт каждого из нас имеет свои особенности. У всех настолько разное состояние здоровья и разная степень выносливости, что трудно посоветовать диету, которая подошла бы всем. Однако не следует забывать о следующих принципах. Первый. Как можно мягче. Степень мягкости диеты зависит от конституции вашего тела и общего состояния здоровья, а также времени, доступного вам для того, чтобы очистить и привести в порядок кишечник. Если у вас будет возможность купить неподвергнутое термической обработке молоко у заводчиков коров с маленьким выменем, это станет для вас замечательной возможностью оздоровить кишечник, если вы хорошо переносите лактозу. Также подойдет йогурт из негомогенизированного молока или органический соевый йогурт. Свежие соки из моркови, сельдерея, свеклы и других корнеплодов, а также коктейли из зелени – идеальный вариант для того, чтобы обогатить организм необходимыми питательными веществами. Также очень питательны миндальное молоко и напитки из других орехов. Второй. Чтобы не перегружать кишечник, нужно хорошо пережевывать еду. Для того, чтобы провести жевательную тренировку и действительно насытиться, рекомендуется есть подсушенный во время программы спельтовый хлеб или сухарики из безглютенового хлеба, а также орехи всех видов. Особенно полезны сушеные кокосовые чипсы или кокос. Они содержат монолауриновую кислоту, кислоту жирного ряда, которая борется с вирусами и бактериями, и присутствует в молоке кормящих женщин. Третий. Как можно меньше балластных веществ. Считается, что балластные вещества играют большую роль в здоровом функционировании кишечника, но не во время программы. По возможности, нужно исключить их из рациона. Переваривание грубых волокон требует большего напряжения толстого кишечника, что плохо сказывается на нем. Четвертый. Чем тяжелее пища, тем лучше нужно ее пережевывать. Соблюдать строгую диету для вас слишком сложно? Попытайтесь добиться максимальной разгрузки кишечника при помощи тщательного пережевывания, как советовал Гораций Флетчер. Он пережевывал каждый кусочек почти 100 раз, каждый прием пищи состоял не более чем из 30 кусков. Пятый. Ужин отдай врагу. Вечерний прием пищи сильно перегружает кишечник, но его часто не удается пропустить, особенно если мы в это время все еще находимся на работе или ужинаем в компании друзей. Но во время программы стоит от него отказаться. Исключая его, вы даете кишечнику целых 18 часов для очистки и восстановления после обеда и до следующего завтрака. При этом вы потребляете меньшее количество калорий и возникает эффект голодания. Для многих это будет очень непросто. Первые 2-3 дня будут стрессовыми для организма, привыкшего за долгие годы к вечерней трапезе. Но эти дни пролетят незаметно, и после вы будете чувствовать себя намного лучше, чем прежде. Франц Ксавье Майер. Около 100 лет назад заставил говорить о себе австрийский врач-гастроэнтеролог Франц Ксавье Майер, который, как никто другой, был увлечен изучением пищеварительного тракта. Не то чтобы сегодня не было врачей, которые столь же тщательно изучали его, но если современный врач посвящает свою жизнь изучению кишечника, зачастую он специализируется на каком-либо одном его отделе. К примеру, он всю жизнь занимается прямой кишкой или желудком, или каждый день исследует толстый кишечник. Франц Ксавье Майер родился в поселке Гребминг в Австрии в 1875 году. Он изучал медицину в Градском университете и уже в студенческие годы во время практики работал с пациентами, страдающими тяжелыми расстройствами пищеварения. Майер наблюдал, как в результате щадящей диеты и ежедневных процедур, приводящих в тонус кишечную мускулатуру, пациентов покидают боли, происхождение которых он изначально не связывал с кишечником. Вдохновленный этим, Майер принялся изучать этот орган. Он хотел узнать о нем все. Он заметил, что о здоровье любого другого органа человека можно судить по одному только его размеру, например, о сердце или о почках. Он задался вопросом, справедливо ли это также и для кишечника. Майер получил докторскую степень в 1901 году и в 1906 году начал работать на знаменитом курорте Карлсбад. Тогда, вдохновленный исследованиями и практикой, он описал основополагающие принципы здоровья пищеварительной системы, взаимодействие различных пищеварительных отделов и их влияние на соседние органы и на весь организм, с беспрецедентной точностью. Теперь стало возможным обнаружение нарушений в работе пищеварительного тракта путем измерения брюшной полости и пальпации живота. Деформации позвоночника теперь могли быть связаны с определенными расстройствами пищеварения и устранены. В своей работе «Инертность кишечника» он описал зависимости для людей, далеких от медицины, а книга «Основы болезней пищеварительной системы» была предназначена для специалистов. В его методе лечения болезней пищеварения на первый план выходило бережное отношение к пищеварительному тракту. Применялись различные виды диет, от голодания до питания легкими блюдами домашнего приготовления, в зависимости от особенностей кишечника и от расстройства, подлежащего лечению. В то же время кишечник промывали соленой водой и ежедневно проводили лечебные мероприятия. Таким образом, возникла так называемая терапия по Франсу Ксавье Майеру, представляющая школу натуропатической медицины. Майер читал лекции в госпитале Шарите в Берлине, в клинике Мэйо в США. В преклонные годы он основал Международное общество врачей, осуществлявших терапию по его методу. Сегодня организация насчитывает около 600 участников по всему миру. Чистый, еще чище, самый чистый. Весенняя чистка вашего кишечника. Редкий врач или терапевт не занимался чисткой кишечника. Забегая вперед, скажу, что кишечник прекрасно может справиться сам, и для него это лучше всего. В конце концов, его площадь около 300 квадратных метров. Даже если бы мы, вооружившись вакуумным насосом, попытались очистить его, это заняло бы у нас полдня, если не больше. Можем ли мы ожидать, что восстановим пораженную слизистую оболочку таким полосканием, а не просто очистим ее, чтобы через пару дней все вернулось в прежнее состояние? Было ли у вас когда-либо заболевание, связанное со слизистой оболочкой полости рта? Обычно после еды полость рта не может сама себя очистить, остатки пищи все еще находятся у нас во рту. Мы можем смыть их водой, но после следующего приема пищи у нас будет та же проблема. Самоочищение наступает только когда слизистая оболочка здорова. Старания будут в этом случае не напрасными, а напротив, будут содействовать восстановлению и, следовательно, улучшать способность кишечника очищать себя. Существует всего два варианта промывания кишечника – сверху или снизу. Опция «снизу» при помощи клизмы подходит не для всех, но это один из самых древних способов устранить скопление стула в кишечнике. Этот метод встречается в египетской, греческой, индийской медицине, вероятно, во всех культурах мира. Целью было и остается кратковременное облегчение кишечника, к примеру, перед операцией или вследствие хронического запора. Промывание подходит только для толстого кишечника. Струя воды не сможет попасть в тонкий кишечник. Между тонким и толстым кишечником, как уже было описано, находится клапан, который препятствует этому. Поверхность толстой кишки по сравнению с тонким кишечником со всеми его складками и ворсинками очень мала, а толстый кишечник, хотя и намного более загрязнен, не в такой мере занят новыми поступлениями токсинов. Поэтому промывание снизу имеет ограниченные возможности. Горькая соль. Но промыть можно и сверху. Мы могли бы попытаться сделать это с помощью большого количества проточной воды. Но этот шаг мог бы стать роковым, поскольку вся вода была бы поглощена кишечником, что увеличило бы общий объем крови, система кровообращения была бы перегружена, а это привело бы к летальному исходу вследствие сердечной недостаточности. При необходимости полоскание проводят солевым раствором. Наиболее известны растворы горькой соли или глауберовой соли. Эти воды бьют из-под земли вблизи курортных мест, таких как Карлсбад, Монте-Катини, Теплице, которые посещают пациенты с пищеварительными расстройствами. Постояльцы отеля обычно пьют ее ежедневно, и для этого есть веская причина. В зависимости от дозировки, раствор оказывает определенное воздействие на желудочно-кишечный тракт. Вы выпиваете стакан растворенной горькой английской или глауберовой соли, которая известна наверняка вам как слабительная, и в течение следующих нескольких часов вы больше не выходите из туалета. Решающее значение для послабляющего эффекта, как всегда, имеет дозировка. Если вы ежедневно в течение 10 дней будете принимать солевой раствор в высоких дозах, ваш кишечник не только не станет от этого более выносливым, но и потеряет силу и энергию. Как и при приеме многих других слабительных, организм теряет не только воду, но и калий, что важно для сокращения мышц кишечника, то есть перистальтики. Мускулатура ослабевает, вследствие чего кишечнику постоянно требуется слабительное. Кишечник становится зависимым от него. С точки зрения химии, горькая соль представляет собой сульфат магния, глауберова соль – сульфат натрия. Во всех солевых растворах присутствует сульфат, и ему принадлежит главная роль в очищении. Натрий, содержащийся в глауберовой соли, при длительном приеме может вызвать в качестве побочного эффекта повышение кровяного давления. Горькая соль такого эффекта не имеет. По этой причине лучше отдавать предпочтение горькой соли. Сульфат почти не усваивается кишечником, а оседает на его стенках, тем самым предотвращая всасывание воды. Но таким образом удерживается не только вода, но и присутствующие в кишечнике бактериальные яды. Они просто вымываются из него, что и является ожидаемым результатом. К сожалению, это может затруднить усвоение необходимых лекарств, поэтому их всегда следует принимать по крайней мере за 30 минут до или через несколько часов после употребления английской соли. При правильной дозировке горькой соли масса выделенного кашеобразного или жидкого стула примерно соответствует массе выпитого стакана горькой соли. При больших дозах соли в кишечник попадает большое количество сульфата. Кишечник делает попытку уменьшить его концентрацию, теряя при этом большое количество воды, что объясняет слабительный эффект высоких доз. Употребление соли в правильной дозировке ведет к увеличению содержания соляной кислоты в желудке, если кислотность понижена, и к уменьшению концентрации желудочной кислоты при повышенной кислотности. Секреция желчи стимулируется, в ней увеличивается содержание щелочей, нейтрализующих кислоты. Желчь способствует лучшей работе перистальтики тонкой кишки и, таким образом, содействует выполаскиванию. При высокой концентрации желчи желчный пузырь начинает судорожно сокращаться. Если у вас есть желчные камни, желчные колики будут болезненными. По этой причине вы должны максимально осторожно выбирать дозировку слабительного. При нормальной дозировке позыв к дефекации может наступить через 1-2 часа. Это называется рефлекторным сокращением кишечника. Если вам хочется в туалет после чашки кофе, это также рефлекторная дефекация, возникающая из-за раздражения желудка. Информация о раздражении передается толстой кишке, и в качестве меры предосторожности она опустошает себя. Как будто следуя правилу, если ситуация может затронуть меня, лучше сделать что-то для подстраховки. Обычно выводится не только что выпитая соль, а употребленная накануне. Дефекация происходит через 4-12 часов. При правильной дозировке стул должен быть кашеобразным. Все описанные положительные эффекты усиливаются, если принимать соль утром. Есть критики, которые говорят, что длительное использование горькой соли нарушает кишечную флору. Но, как было сказано ранее, мы можем прекрасно обойтись без большой части обитателей кишечника. Исследования показали, что кишечная флора быстро восстанавливается после окончания недельного курса лечения горькой солью. Если вам необходим более длительный курс, воздержитесь от употребления более 5-6 грамм в день. В этом случае максимальная доза составляет 3 грамма. Это соответствует одной неполной чайной ложке, без верха. Ложки с горкой, 5 грамм, будет уже слишком много. Необходимо покупать горькую соль в кристаллической форме. Ее размешивают в стакане теплой воды до тех пор, пока кристаллики полностью не растворятся. Холодная вода стимулирует перистальтику кишечника, поэтому более щадящим будет теплый раствор или раствор комнатной температуры. Щелочь или кислота? И то, и другое. Нормальный кислотно-щелочной баланс является необходимым условием всех протекающих в нашем организме метаболических процессов. Процессы, происходящие в нашем теле, созидательного или разрушительного свойства, зависят от внутренней среды организма. Нарушение баланса приводит к неправильному протеканию этих процессов, из-за чего перестают полностью разлагаться промежуточные продукты обмена и обременяют собой ткани. Важнейшую роль в обеспечении равновесия играет кислотно-щелочной баланс. Что это значит? Кислоты имеют разъедающие свойства, обладают кислым вкусом и известны нам по названиям – соляная кислота, уксусная кислота, молочная кислота. Основания относятся к щелочам, используются для получения мыла, в некотором смысле являются аналогами кислот и способны нейтрализовать их. Кислотность или основность измеряется по шкале pH, где 0 соответствует очень кислому, а значение 14 – высокоосновному веществу. Наша кровь имеет постоянный pH 7,4. Значение ниже 7,36 считается ацидозом, то есть избытком кислот. Значение выше 7,44 говорят об алкалозе, характеризующемся повышением в крови концентрации щелочи. При показателе pH крови ниже 6,8 и выше 7,7 наступает смерть. Чтобы дать вам представление о возможном диапазоне, приведен pH различных жидкостей. Лимонный сок – 2,5. Кока-кола – 2,5. Вино 4 целых. Кофе 5 целых. Молоко 6,5. Минеральная вода 6 или 7. Мыльный раствор 9,5. Раствор гидроксида натрия 13,5. Как здоровому организму удается поддерживать pH крови в диапазоне между 7,36 и 7,44? Для этого в его распоряжении находятся так называемые буферные системы. Буферы способны компенсировать избыток кислот или щелочи. Регуляция кислотно-щелочного равновесия осуществляется буферными системами крови и физиологическими механизмами выведения кислот. К последним относятся легочная вентиляция, выделительная функция почек, кожи, пищеварительного тракта и печени. Если буферные системы перегружены в течение длительного времени, сначала происходит закисление тканей, так как приоритетным является поддержание кислотно-основного баланса крови. В этом случае выделяется большее количество кислоты, почки вырабатывают кислую мочу, через кожу выводится кислый пот, и вы начинаете пахнуть грейпфрутом. Нарушают равновесие процессы брожения, при которых выделяется кислота, а также чрезмерное потребление кислых продуктов питания, таких как мясо, рыба, зерновые культуры, яйца и кислые напитки, к которым относится большая часть напитков, произведенных промышленным способом. У нас есть возможность избавляться от избытка кислоты во время занятий спортом или посещения сауны, благодаря повышенному потоотделению. Можно уменьшить процессы брожения в кишечнике, не съедая тонны фруктов и не приобретая при этом аллергии на фруктозу или лактозу. Базовое питание – орехи и овощи. Некоторое количество спелых фруктов может оказать положительное влияние на кислотно-щелочной баланс. Сам желудок склонен к равновесию. Кислота вырабатывается им в так называемых париетальных клетках, выстилающих его слизистую оболочку. Они необходимы для поддержания кислой среды. В то же время он производит бикарбонат, сильное основание, которое выделяется в кровь, и возникает бикарбонатный буфер. Это очень сложные процессы, которые не всегда легко понять, как и многое, что имеет место в нашем организме. Во время фитнес-программы для кишечника вы можете усилить эффект, употребляя растворенный основный порошок 1-3 раза в день. Основный порошок состоит по большей части из бикарбоната, что делает воду щелочной. Он способен нейтрализовать большее количество кислоты и тем самым стимулировать выработку бикарбоната в желудке. Значение жидкости. С ограниченным или недостаточным потреблением жидкости связывают рак толстой кишки и мочевого пузыря, появление камней в почках, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Если вы пьете немного, ухудшается концентрация внимания, у некоторых людей возникают головные боли и запоры. Почему же так важно пить? Почему так сложно выбрать правильную дозировку и как выпитая жидкость очищает нас? Наше тело на 50-60% состоит из воды. В человеке весом 75 кг воды около 42 литров. От 5 до 10%, около 3 литров жидкости, обновляется ежедневно. Если вы перестанете пить с сегодняшнего дня, у вас вскоре появятся головные боли, вы будете чувствовать себя разбитым. Через 2 дня вы окончательно ослабеете. Долго вы не проживете. В то же время организм способен переносить невынужденный голод в течение 30 дней и более. За переработку жидкости несут ответственность 4 органа. Больше всего воды выделяют почки, обычно 1,5 литра в день. Вам, возможно, интересно, как выпитая вода попадает в мочевой пузырь, чтобы впоследствии выйти из организма. Так же, как вода, поглощенная с пищей, выпитая вода проникает в кровь через тонкий кишечник. В результате увеличивается объем крови, нагрузка на сердце усиливается, сердечная мышца сильнее растягивается. Чтобы избежать переутомления, она вырабатывает гормон, который стимулирует выработку мочи в почках. Чем больше мы пьем, тем больше выводится мочи. Через легкие и кожу каждый день высвобождается около 0,5 литра. Почему именно через легкие, не так очевидно. Когда вы попробуете подышать на зеркало, вы поймете, сколько влаги содержит выдыхаемый воздух. Умножьте количество капель, осевших на зеркале, на 18 тысяч ежедневных выдохов, и вы получите около 0,5 литра воды. Если увеличивается частота дыхания, увеличивается и потеря воды. Мы прекрасно понимаем, как можем потерять пол-литра воды через кожу, когда находимся в сауне или при 40-градусной жаре. Особенной опасности подвергают себя пожилые люди, если они не успевают пить достаточно воды. Не говоря уже о дополнительных потерях воды при интенсивных физических нагрузках. Четвертый орган, который выводит воду наряду с мочевым пузырем, легкими и кожей, это кишечник. Оформленный стул содержит в себе 200-300 мл воды. С кашеобразным или жидким калом выходит не менее литра воды. Если организму не хватает жидкости, он временно может это компенсировать. Он может уменьшить количество мочи, сократить выработку пота, увеличить время прохождения пищи через кишечник и попытаться извлечь больше воды из стула. Уменьшение потери воды через эти органы необходимо, чтобы мы не лишились сил. Правильное пищеварение зависит от производства многочисленных пищеварительных секретов. Слюна, желудочный сок, желчь, сок поджелудочной железы и кишечный сок ежедневно добавляют до 8-9 литров к общему объему жидкости организма и, к счастью, по большей части поглощаются тонким кишечником. В противном случае нам пришлось бы пить непрерывно. При недостатке жидкости наш организм может уменьшить производство этих соков. Вы, возможно, замечали, что когда вы прекращаете обильно пить, это приводит к запору. Как насчет фитнес-программы для кишечника? С пищей вы не получите необходимого количества воды, поэтому во время курса вам нужно больше пить. Если вы весите около 70 кг, вы должны выпивать не менее 3 литров в день. При весе 50 кг достаточно 2 литров. При 100 кг необходимо 4 литра в день. Такие объемы действительно улучшат ваше самочувствие. Если вы ходите в сауну или занимаетесь спортом, вам нужно учесть это при выборе дозировки. О том, достаточно ли вы пьете, можно судить по цвету мочи. Она должна быть прозрачной, с соломенным оттенком. Чем темнее цвет мочи, тем больше вы должны пить. Снова в школу. Изучаем пищеварение. Жевательная тренировка, как забота о кишечнике. Хорошо пережевывать будет одной из самых сложных задач, если вы не научились этому в детстве. Нельзя с уверенностью сказать, почему одни люди долго пережевывают еду, а другие в спешке проглатывают ее. Доказано, что пищевое поведение формируется в раннем детстве. В первые годы жизни мы имитируем и перенимаем многие манеры родителей. Это означает, что если родители торопились проглотить пищу, дети тоже не будут долго жевать. Если только один из родителей быстро ест, шансы будут составлять 50 на 50. Повлиять может также количество братьев и сестер. Чем больше людей за столом, тем сильнее будет стимул есть быстро, чтобы получить свою порцию и выйти из-за стола сытым. Во времена, когда еды недостаточно, люди склонны хорошо пережевывать, чтобы получить как можно больше удовольствия от приема пищи. О времени, в котором живем мы, времени, когда все в изобилии, можно сказать обратное. Но понимания этого принципа недостаточно. Объявляем о начале тренировок. Без практики вы не можете изучить язык или освоить какой-либо вид спорта, поэтому вторым важным шагом будет тщательное пережевывание во время фитнес-программы. Третий этап – еженедельные жевательные тренировки в течение 1-2 лет. Если вы прекратите упражнения слишком рано, пройдет всего 1-2 месяца, и вы снова начнете быстро проглатывать пищу. Все равно, что вы бы 4 недели зубрили слова, но потом бросили бы заниматься языком и через 2 месяца все напрочь забыли. Чтобы мотивировать вас, я рекомендую представить себе, насколько полезно тщательное пережевывание для вашего желудка, кишечника, печени и общего здоровья, как вредные бактерии лишаются основ жизни и как ваша кожа и другие органы обрадуются тому, что их больше не обременяют яды. Это вам и поможет. Пережевывайте красиво и продуктивно. И не забывайте, речь идет о качественном пережевывании, о немедленном пережевывании. Посмакуйте еду, измельчите ее и проглотите жидкой. Это самое главное. Насыщение нужно практиковать. Чем больше утомлен ваш пищеварительный тракт, тем медленнее к вам приходит чувство сытости. В Японии одно из основных правил здорового питания – выходить из-за стола с легким чувством голода. Это легче сказать, чем сделать, потому что часто желудок не может передать нам эту информацию. Единственный сигнал, который до нас доходит, это «я сыт», больше не умещается. В усталый и больной желудок мы можем забрасывать пищу как в мешок, пока она не окажется на уровне шеи. Как происходит насыщение? Тщательное пережевывание дает нам ощущение сытости примерно через 20 минут. При этом не важно, что и сколько мы съели. Жиры и белки также способствуют чувству насыщения. Именно последний глоток насыщенного жирами материнского молока делает грудного ребенка сытым и довольным. Дети на искусственном вскармливании испытывают трудности с чувством насыщения с самого начала. Углеводы не насыщают нас, они просто наполняют желудок и добавляют калорий. Диета с пониженным содержанием жиров также не способствует насыщению. Вместо этого у нас появляется чувство тяжести, и когда мы регулярно перегружаем наш желудок, он устает. В результате он уже не может подать нам сигнал о том, что мы сыты. Неблагоприятным обстоятельством является то, что чувство сытости не наступает, когда мы очень устаем после рабочего дня. Когда поздно вечером устраиваете себе трапезу из 5 блюд, вы, возможно, немного удивляетесь, что у вас еще остается место для десерта и сыра после ужина. Вам нужно как-нибудь попробовать сделать это в полдень, пока ваш желудок еще не впал в транс в ожидании ночи. Уже после второго блюда вы почувствуете, что насытились и, вероятно, захотите выйти на прогулку. Во время фитнес-программы у вас будет отличная возможность воспитать здоровое чувство насыщения. Это может занять у вас несколько дней, но по прошествии их важно, чтобы вы научились вовремя заканчивать прием пищи. Кроме того, в этом случае вы не будете чувствовать себя уставшим после еды. Тренировка перистальтики. Во время программы вы не сможете выбирать время посещения туалета из-за слабительного эффекта горькой соли. Не то чтобы действие было мгновенным, и вы едва ли успевали добежать до ближайшего туалета, но позывы несколько усилятся, и вы не сможете их игнорировать. Обычно все происходит иначе. В утренней спешке сигналы кишечника не принимаются во внимание. Если это происходит слишком часто, кишечник чувствует, что его не воспринимают всерьез, и перестает их подавать. Если вы страдаете от запоров, вы должны натренировать свой кишечник опорожняться через некоторое время после завтрака. Вы покажете ему, что наступил подходящий момент. Даже если он не поймет этого сразу и будет обижаться какое-то время, возьмите это в привычку, и после он будет вам благодарен. Медицинская помощь и роль абдоминального лечения. Предложенные упражнения и промывание помогут усталому кишечнику. Однако, когда необходимо восстановить его больные участки, привести их в норму и победить болезнь, диеты и промывания пищеварительного тракта недостаточно. Следует обратиться за помощью к специалисту, гастроэнтерологу, предпочтительно к врачу, знакомому со школой диагностики и терапии Франца Ксавье Майера. В чем смысл лечения под наблюдением специалиста? Во-первых, врач поможет определить, в каком состоянии находится желудочно-кишечный тракт. Выяснит также, в какой степени изменены грудная и брюшная полости. Кроме того, вычисляется эпигастрический угол между ребрами. Обычно реберные дуги в нижней части грудины образуют угол от 20 до 40 градусов. Под давлением печени, расположенной под правой реберной дугой, и с противоположной стороны увеличившегося в размерах желудка, реберные дуги отклоняются друг от друга, адаптируясь к новым условиям. Угол часто возрастает до 90 градусов и более. Во-вторых, врач определяет размер, положение и состояние тонкой и толстой кишки и обследует брюшную полость на предмет застоя лимфы. Нажимая на брюшную стенку, терапевт ищет симптомы болезни – воспаление, болезненные области и области скопления газов. Врач фиксирует болезненные изменения и нарушения. Исходя из ваших анализов и возможной непереносимости продуктов, вы составите с терапевтом план питания. Неотъемлемой частью профессионального сопровождения программы фитнеса для кишечника являются ручные абдоминальные процедуры, улучшающие перистальтику кишечника, мягкого, ритмичного массажа живота в течение 5-10 минут. Под аккомпанемент булькающих и урчащих звуков ускоряется усвоение питательных веществ и стимулируется выведение газов, улучшается циркуляция крови и лимфообращение. Живот за короткое время поразительно уменьшается, приходят в норму дыхание, сердечная деятельность и артериальное давление. Заметно улучшается состояние кожи. Так кишечник учится работать лучше. Чем хуже состояние пищеварительного тракта, тем более важно проводить эту процедуру ежедневно, чтобы стабилизировать состояние здоровья. Сильный, сильнее, самый сильный. 10-дневная фитнес-программа для вашего кишечника и общего оздоровления. Вы уже давно поняли, что пищевые привычки – это ключевой вопрос, когда дело доходит до здоровья кишечника, и я слышу, как вы говорите: «Не проблема, я пережевываю пищу довольно хорошо, отказался от перекусов, а по вечерам ем мало или совсем ничего. Через пару месяцев пищеварение наладится». Именно эти несколько месяцев особенно трудны для многих людей, но быстрее изменения не наступят. В дальнейшем я представлю вам программу, зарекомендовавшую себя в течение многих лет. За последние 20 лет, что я работаю в этой области, не все методы доказали свою эффективность. Новые знания и исследования заставляли меня пересматривать свои взгляды время от времени. Будет ли для вашего кишечника и общего здоровья достаточно предлагаемых 10 дней, зависит от нескольких факторов. Прежде всего, от текущего состояния вашего здоровья и от того, нужна ли вам профессиональная помощь. Если вы с некоторых пор или уже давно страдаете от недугов, поражающих кишечник, или какой-либо другой орган, или регулярно принимаете лекарства, вам необходимо обратиться к специалисту-гастроэнтерологу, который сможет вам помочь. Другим фактором является то, к какому типу пациентов вас можно отнести, когда речь заходит о здоровье. Вы один из тех, кто не заботится о своем здоровье, живет на широкую ногу и, несмотря на это, в добром расположении духа встречают 90-летие? А может быть, таких людей нет? В основном преклонного возраста достигают люди, знающие чувство меры. Людям несдержанным найти золотую середину бывает непросто. К сожалению, их отношение меняется только тогда, когда им грозит серьезная болезнь. Отрадно то, что многие люди, узнав об этой зависимости, готовы к изменениям. Когда вы знаете о своих склонностях и привычках подходить к вопросам питания и здоровья, вы уже на шаг впереди. Итак, как бы вы описали себя? В моей типологии используются иностранные слова. Токс подразумевает ядовитость. Детокс – детоксикацию, обеззараживание. Слова, которые употребляются в этом значении в немецком языке. Лост не имеет ничего общего с одноименным сериалом, несмотря на то, что обитатели острова также задавались вопросами, связанными с пищей. Тип токс. Бесстрашен, как тарзан. Он допускает все возможные ошибки в питании и считает, что ничто не сможет ему навредить. Будто в каменном веке он заботится только о выживании, когда возможности для выбора просто не существовало. Однако, он, кажется, забывает, что в то время не было в наличии такого непомерного количества сахара, а рестораны быстрого питания не поджидали на каждом углу. У него есть знакомые врачи, которым он верит и которые точно знают, как справиться с последствиями. Когда он переживет первый инфаркт, есть шанс, что он начнет думать о своем питании и кишечнике и станет другим человеком. Фитнес-программа для кишечника ему точно не подойдет. Возможно, он страдает от своей живучести, которая спасала ему жизнь долгое время, или от того, что организм слишком поздно говорит ему, что он пресыщен. Тип токс-детокс. Охотно совершает ошибки и знает все о возможных последствиях. Он любит этот образ жизни, однако знает, что в дальнейшем могут возникнуть проблемы со здоровьем. Возможно, он уже почувствовал, что организму нужны перерывы. С помощью регулярных детоксикационных программ он надеется кое-что изменить, но в конце концов снова и снова побеждает стремление к комфорту и прочие низменные инстинкты. Если перерывы достаточно длительные, и он продолжает программу, то отравление и детоксикация уравновесят друг друга, и тип токс-детокс встретит старость здоровым. Фитнес-программа для кишечника скоро станет для него спутником жизни. Тип детокс. Человек – воплощение здорового образа жизни. Умеренность для него в радость. Он хорошо разбирается в питании, регулярно занимается спортом. Он всегда контролирует все, что связано с его здоровьем. Если он неосознанно совершает ошибку, немедленно сводит к минимуму последствия после получения соответствующей информации. Он делает паузу, когда понимает, что его аккумулятор заряжен только на 80%. Он может быть немного удивлен тем, что кишечник так сильно зависит от питания, но сделает все возможное, чтобы внедрить программу в свою жизнь. Программа повысит его осведомленность о здоровье, он с радостью пройдет ее, чтобы стать еще более здоровым. Тип Lost. Постоянно находится в поиске новых диет, чтобы регулярно контролировать вес или избавиться от недомогания. Он никогда не находит прочной основы. Его подход, как правило, слишком ограниченный. Он не может продолжать попытки в долгосрочной перспективе. Типу Lost, всегда открытому для новых методов оздоровления, моя программа может помочь стабилизировать здоровье и вес. Если вы не находите себя в списке, причина в том, что он не является исчерпывающим. 10-дневная детокс-программа для вашего кишечника. Некоторые говорят, что самой большой проблемой, с которой придется столкнуться при осуществлении программы, будет полный холодильник. Если вы живете один, вы можете запросто опустошить холодильник. Но если заглянуть туда захочет кто-то из членов семьи, начнутся проблемы. И проблема действительно есть. Это друзья, семья, все люди, с которыми вы будете разлучены в это время, чтобы не видеть их богатых застолий. Членам религиозных общин проще, все они голодают в одно и то же время. Есть простое решение. Ищите единомышленников. Пригласите друзей и или членов семьи присоединиться и начать вместе. Регулярно встречайтесь и делитесь своим опытом. Это облегчит вам общение и поможет продержаться до конца. А если вас окружает много типов токс? Возможно, вам удастся заставить некоторых из них измениться. Они будут вам за это благодарны. Что вам нужно, а что нет? Goals и no goals. Прежде всего, вам нужно выделить 10 дней без стресса и обеспечить перспективу сна по 8 часов в день. Период напряженной работы или изменений в личной жизни – не время для программы. Как упоминалось ранее, друзья или члены семьи, поддерживающие вас, окажут вам неоценимую помощь. И вам нужно выделять по 30 минут на прием пищи 2 раза в день, чтобы успеть провести жевательную тренировку. Что еще вам понадобится? Достаточное количество предпочтительной негазированной воды и травяные чаи, которые вам нравятся. Лемонграсс, горный чай, щелочные сборы, детокс-чай и подобные им. Существует множество разновидностей, приятных на вкус. Для тренировок вам необходима питательная и богатая витаминами пища, которую можно долго пережевывать. В дальнейшем я буду называть эти продукты goals. Соответственно, no goals – это то, от чего вам следует отказаться. Выберите то, что вам нравится, и не меняйте рацион слишком часто. Однообразное питание будет более щадящим, чем разнообразная пища. Для жевательной тренировки подходят орехи всех видов, кокосы, сухарики из спельтового хлеба, безглютеновый хлеб или спельтовые булочки. Если вы выберете хлеб, вы должны нарезать его и сушить в течение 2-3 дней, пока он не затвердеет. Goals. Миндальное молоко, соевое молоко, охлажденное бутылочное молоко, немодифицированное молоко, йогурт из овечьего, козьего, коровьего молока, соевый йогурт, зеленый смузи домашнего приготовления или сок из корнеплодов. Если по медицинским показаниям вы не можете сесть на строгую диету или вы не хотели бы ни в коем случае терять вес, вы можете дополнительно употреблять авокадо, грудку индейки, морской лосось, яйцо всмятку, овощной суп, легко усваиваемые, не вызывающие вздутие овощи. Среди продуктов No Goals есть 4 абсолютных табу во время программы детоксикации, чистки и ухода за кишечником. Сигареты, кофе, алкоголь и сахар. Если вы тип токс, это может показаться вам ужасным. Но проявите смелость, решитесь на перемену. Опасности для здоровья, связанные с курением, известны каждому. Никотин оказывает стимулирующее воздействие на кишечник. Эффект, используемый некоторыми курильщиками с усталым кишечником, чтобы подтолкнуть его к дефекации. Однако, это раздражение кишечника будет контрпродуктивным для оздоровления, и это является одной из причин воздерживаться от курения. Если вы, будучи курильщиком, на 10 или более дней откажетесь от сигарет, вы не наберете вес, даже если после этого окончательно бросите курить. Я обещаю. Более подходящий момент вряд ли найдется. Об этом стоит задуматься. С медицинской точки зрения нет аргументов против умеренного потребления кофе, Но это также раздражает кишечник и по этой причине является табу во время программы. Он также, как алкоголь и сигареты, возбуждает симпатическую нервную систему, также стимулирует симпатическую нервную систему. Ведущую роль в восстановлении играет парасимпатическая нервная система. Сон должен быть как можно более глубоким и качественным, и это еще одна причина в это время отказаться от кофе. Считается, что ежедневное употребление небольшого количества алкоголя оказывает позитивное воздействие, но во время программы вам придется от этого воздержаться. Этим вы обрадуете свою печень, ей не нужно будет заботиться о детоксикации алкоголя. Потребление алкоголя также снижает концентрацию нейтрализующего гистамин фермента, диаминооксидазы. Даже если вы не принимаете гистамин в это время, все говорит о том, что алкоголь мешает пищеварению, что крайне нежелательно во время курса. Сахар – это яд. Ущерб, который наносит нам сахар, столь же многогранен, как и вред от алкоголя и сигарет. Конечно же, и здесь дело прежде всего в количестве. Во время вашего курса он может внести изменения в обмен веществ и привести к гипогликемии, недостатку глюкозы в крови, что вызовет у вас чувство голода. Сахар является химическим продуктом, который препятствует метаболизму и таким образом приводит к дефициту витамина В и пищеварительным расстройствам. Он, безусловно, имеет право на существование в повседневной жизни в ограниченном количестве, но ему не место в программе детоксикации. Подготовьтесь. За неделю до начала вы начинаете перестраиваться. Если во время программы продолжаете работать, подготовительная неделя имеет особое значение. Она улучшит ваше самочувствие в первые несколько дней. На этой неделе, по возможности, начинайте свой день с 3 грамм горькой соли. 1 чайная ложка без горки, растворенная в 1/4 литра теплой воды. Выпивайте соль натощак. Вы очень тщательно пережевываете ваш обычный завтрак и обед и значительно сокращаете порцию ужина. Если сможете, полностью откажитесь от него. Таким образом, вы потребляете меньше жидкости через пищу, поэтому должны ежедневно выпивать от 2 до 3 литров несладкого чая или воды. Кроме того, откажитесь от кофе, сократите потребление алкоголя и сигарет или, по возможности, также откажитесь от них. В течение подготовительной недели также 2 раза в день принимайте неполную ложку основного порошка, растворенного в 1/4 литра воды ежедневно. Таким образом, вы подготовите почву для того, чтобы чувствовать себя хорошо в течение следующих 10 дней. 10 дней. В идеале начните программу в пятницу. Первый день пройдет легко, даже если это обычный рабочий день. Второй и третий дни будут не такими простыми, но это же выходные, и вы, я надеюсь, выберете 2 спокойных дня. С 4 по 10 день все пойдет как по маслу. Организм осознает изменения, и вам будет становиться лучше с каждым днем. Промывание. К черту дерьмо. Вы почувствуете, как это приятно, когда кишечник пуст. Каждый день нужно начинать с промывания горькой солью после того, как вы встанете. 3 грамма или полная чайная ложка, растворенная в 1/4 литра воды. Первые 3 дня вы узнаете, как ваш кишечник на нее реагирует, если вы не узнали это во время недели подготовки. От 1 до 3 раз в день у вас должен быть кашеобразный или жидкий стул, интенсивность запаха которого снижается изо дня в день. Если вы страдаете от запоров, лучше всего удвоить дозу первые 2 дня. Если вы не почувствуете никакого эффекта от промывания, можете выпить еще 1 порцию горькой соли за полчаса до обеда. Завтрак и обед. На прием пищи вы должны выделять как минимум 30 минут. Обычно чувство сытости появляется приблизительно через 20 минут, но поначалу это может занимать больше времени. Быстрые перекусы и плохое пережевывание дают ощущение сытости на короткое время, сводят на нет ваши усилия и осложняют осуществление программы. Прием пищи состоит из продукта, пригодного для жевательной тренировки, и одного из ГОУЗ, который предоставляет вам дополнительно жизненно важные вещества – витамины, минералы и микроэлементы, или несколько лишних калорий, если вы хотите избежать потери веса. Продукты для жевательной тренировки необходимы для того, чтобы вырабатывалась слюна, способствующая усвоению продуктов, которые вы будете пережевывать не так тщательно. Чем меньше балластных веществ, тем лучше. Как проходит прием пищи? Вы съедаете продукт для жевательной тренировки – орех или кусочек засушенной булочки. Жуете до тех пор, пока рот у вас не наполнится слюной, затем вы берете немного основного продукта, одного из гоуз, смешиваете с кашицей из слюны и продукта и жуете до тех пор, пока кусочек не исчезнет во рту. Итак, вы съедаете кусочек за кусочком, пока не достигнете чувства легкого насыщения. Пожалуйста, ничего не пейте во время еды, это уменьшает позитивный эффект. В обед вы едите то же, что и на завтрак. Чем однообразнее рацион, тем лучше. Если по медицинским соображениям для вас нежелательно, или если вы сами не желаете терять вес, выберите облегченный вариант и ешьте овощной суп или овощи в обеденное время, но сделайте меню как можно более однообразным. Не более двух видов овощей на ужин, например, картофель и морковь или картофель и фенхель. Никаких овощей, вызывающих вздутие, или овощей с высоким содержанием клетчатки. К ним относятся лук-порей, капуста, репчатый лук, бобовые. Ни в коем случае не делайте овощное ассорти, потому что чем больше разнообразия, тем выше риск непереносимости и нарушения пищеварения. Также к овощам обязательно нужен продукт для жевательной тренировки, иначе чувство сытости быстро вас покинет. Между приемами пищи пейте. Начинайте через полчаса после еды. Ежедневно должно быть выпито от 2 до 3 литров. При видах деятельности, связанных с интенсивным потоотделением, таких как занятия спортом или посещение сауны, важно возвращать в организм количество потерянной жидкости. За один сеанс в сауне человек теряет около 0,5 литра воды при нормальной работе потовых желез. Немного физической нагрузки и 2 сеанса в сауне, и потеря жидкости составит от 3,5 до 4,5 литра. Во время курса ваше самочувствие еще больше, чем в остальное время, зависит от количества жидкости. Почки – важный орган детоксикации. Не лишайте их работы. А ваш живот? Если вам посчастливилось жить рядом с гастроэнтерологом, и вы решили доверить ему сопровождение вас в течение программы, вам будут делать процедуры, стимулирующие перистальтику кишечника по методике Майера. Вы также можете поменять программу на более длительную после консультации со специалистом, если этого требует ваша пищеварительная система и состояние здоровья. Поскольку большинству трудно дается только начало программы, продолжение ее не станет для вас проблемой. Спорт, оздоровление, сауна. Немного меньше упражнений в эти 10 дней, чем обычно. Однако, если вы вообще не занимаетесь спортом, вы подумаете: «Отлично», но это заблуждение. Если вы домосед, вам нужно кое-что исправить и начать больше двигаться. Есть простые способы сделать это за пределами спортивных мероприятий. Поднимайтесь по лестнице вместо лифта, если идти недалеко. Если вам предстоит всего одна остановка на автобусе, трамвае или станция метро, лучше преодолевать это расстояние пешком. На время программы вам хватит мотивации и терпения. Но то, что часто пропадает из-за уменьшения количества съедаемой пищи, это энергия. Поэтому чередуйте дни движения и дни отдыха. Ваша цель – восстановление и детоксикация. Подготовка к следующему марафону может подождать 10 дней. Детоксикации через кожу можно помочь с сеансами сауны или паровыми ваннами. При этом никотин быстро выводится из тела, вследствие чего вы, надеюсь, вовсе потеряете интерес к курению. Первые несколько дней пот часто липкий и пахучий, но это быстро проходит. Вечерняя ломка. Отказаться от ужина в эти 10 дней и впрямь сложно. Но у вас получится, вы не будете хотеть есть вечером, стоит только начать. У меня много пациентов, которые держат в норме свой вес, возросший из-за низкой скорости обмена веществ, благодаря почти полному отсутствию ужина. Под основным обменом понимается количество энергии, которой тело нуждается для ежедневного поддержания своих функций. От привычки трудно избавиться, а привычка есть считается одной из самых неприятных. По этой причине ваш внутренний ленивец, маленький и миленький человечек, живущий у вас в желудке, выступит в первые же несколько дней и начнет требовать того, что считает необходимым. И что же ты делаешь? Было бы гораздо приятнее съесть что-нибудь вкусненькое, запить бокалом красного вина и выкурить сигарету. Живем один раз, неужели ты не понимаешь? Но в данный момент не идет речи о приятном. Вы решились на программу, чтобы оставаться здоровым или больше не болеть. Вы осознаете свою цель, поэтому ответьте ему. Не беспокойся. Если сейчас ты отдохнешь, ты скоро получишь то, что хочешь. Затем выпейте стакан воды или чашку травяного чая. Миленький маленький человечек быстро понимает, что происходит, и через 2-3 дня успокаивается. У некоторых внутренний человечек более настойчивый, но вскоре и он поймет и начнет уважать ваше решение. Когда вы откажете ему повторно, вы почувствуете, что маленький человечек больше не напоминает о себе. Вы можете позволить себе травяной чай, воду, вкусный овощной бульон. Это поможет вам подавить чувство голода. Если вместо того, чтобы пить чай или бульон, вы будете вычерпывать их ложкой, у вас будет ощущение, что вы что-то съели. Таким образом, вам будет легче перетерпеть состояние ломки. Эпилог. 10 дней прошли, и это было легче, чем вы думали. Вы научились умеренно питаться и выходить из-за стола с легким чувством сытости. Вы также воздержались от перекусов, не перегружали кишечник вечером и выпивали достаточно жидкости. Вы отказались от no-go's, и у вас много энергии и сил. Когда вы просыпаетесь утром, вы чувствуете себя бодрым, как и должно быть после спокойного сна. В зависимости от того, к какому типу личности вы принадлежите, вы наметили план по изменению своего пищевого поведения. Но будьте осторожны. Не все сразу. Ведь если вам удастся за короткий промежуток времени многое изменить, вскоре вы поймете, что перегрузили свой организм, и вернетесь к старому меню. Поэтому вы должны запланировать изменить что-то одно и сосредоточиться на этом. Если вы не являетесь одним из немногих, кто тщательно пережевывает с юных лет, могу сказать по своему опыту, что это станет для вас труднейшей задачей. Однако хорошее пережевывание имеет самые далеко идущие последствия для вашего здоровья. Если вы выделите один день в неделю, чтобы сосредоточиться на жевании, вы окажете себе неоценимую помощь. Продолжайте жевательные тренировки в течение недели, используйте для этого орехи или сухарики из засушенного хлеба. Целую неделю пережевывать так же тщательно ту пищу, к которой вы привыкли, задача для продвинутых, к которым теперь относитесь вы. Разнообразьте свой завтрак легко усваиваемыми фруктами. Особенно подойдут бананы, папайя, черника, манго. Дополнением к завтраку может стать яйцо. В обеденное время ешьте легко перевариваемые, не вызывающие газообразования овощи в качестве гарнира к рыбе, птице, рису или макаронам. 3/4 тарелки всегда должны быть заняты овощами, а четверть приходится на основное блюдо. Вы должны постараться не есть вечером хотя бы несколько дней. Программа вскоре завершится. После этого несколько дней вы должны есть на ужин только овощной суп. Горькую соль на этой неделе принимайте через день, натощак утром. Основной порошок принимайте дважды в день ежедневно утром и днем за полчаса до еды. Дни тренировки и отдыха для кишечника. В документальном фильме компании BBC «Есть, голодать, жить дольше» журналист Майкл Мосли отправляется на поиски возможности победить самые губительные болезни цивилизации, такие как сердечная недостаточность, эпилепсия, диабет и рак, с помощью экстремальной системы питания. Когда я впервые услышал об этом фильме, то подумал, что, вероятно, за последние 20 лет я заметно отстал от жизни. Как быстрые перекусы способствуют долголетию? Когда я внимательно пригляделся к заголовку, то почувствовал огромное облегчение, ведь оказалось, что я просто пропустил запятую. Майкл Мосли настолько убежден в благотворном воздействии поста на организм, что и не помышляет о том, чтобы изменить свой образ жизни. Он предлагает питаться 5 дней в неделю, как обычно, а поститься только в оставшиеся 2 дня. Трудно поверить, что это действительно кому-то помогает. Первые 2 дня поста, особенно второй, даются особенно тяжело. Замедляется мышление, устают конечности, мучает головная боль. При перспективе переживать такое 52 раза за год, самое позднее через 2 месяца вы скажете: «Да уж лучше скорее умру». На практике остается один разгрузочный день, когда утром и в обед нормальная пища пережевывается сверхтщательно, вследствие чего прием пищи сильно сокращается и, несмотря на это, появляется чувство насыщения. После обеда ваш кишечник отдыхает до следующего утра. В этот день жевательная тренировка приносит особую пользу. Важно назначить для тренировки определенный день, каждый раз тот же самый день недели. Не оставляйте это на волю случая, так как найдется миллион причин его постоянно откладывать. Понедельник – это настоящий разгрузочный день для многих, день отдыха от выходных. Но также можно порекомендовать и субботу. Чуть позже позавтракать, чуть позже пообедать, и вечером будет совсем нетрудно отказаться от плотного ужина. Было доказано, что в такие дни полезно натощак пить горькую соль в незначительной дозировке, чтобы улучшить перистальтику кишечника и в какой-то мере его очистить. А что будет с моим весом? Преимущественно целью 10-дневной фитнес-программы является восстановление микрофлоры кишечника и избавление организма от ядовитых веществ. При уменьшении поступающих объемов пищи, при котором вы потребляете не более 500 килокалорий в день, вы теряете вес. А если вы будете хорошенько пережевывать пищу, то не почувствуете голода. До тех пор, пока у вас есть запасы жира, в теле вырабатывается необходимая ему энергия, которую невозможно получить из продуктов питания. И только если вы израсходовали резервы, организм начинает использовать белки для получения энергии, вследствие чего не только сокращается мускулатура, но и разрушаются другие органы и ткани организма. Но, конечно же, не нужно позволять этому процессу заходить так далеко. Если вы меньше будете заниматься спортом в течение этих 10 дней, мышцы уменьшатся, а если увеличите нагрузку, то нарастите их. То же правило справедливо и при обычном питании, без внесения каких-либо поправок в рацион. Вашему вниманию предлагается диета с относительно низким содержанием соли. Это означает, что в первые дни вы потеряете воду, находящуюся в тканях. Соль удерживает в организме воду. Если обычно вы употребляете тяжелую пищу, любите, к примеру, колбасы и соленые соусы, вы потеряете во время программы не только жир, но и около 4 литров воды. Если вам нравится питаться в повседневной жизни колбасой и солеными соусами, которые могут удерживать до 4 литров воды, это приведет к потере жира. Общая потеря веса составит от 1,5 до 8 килограммов. Если по прошествии 10 дней вы сразу же начнете употреблять соленую еду, 4 литра воды мгновенно вернутся в ваши ткани, а если вы не измените свое пищевое поведение, через несколько недель вы наберете прежний вес. Вес тела точно отражает, сколько, когда и чего вы съели и как много вы занимаетесь спортом. Тем не менее, многие люди переключаются с одной диеты на другую, но ничего не меняют на постоянной основе и удивляются, почему их вес остается таким же или даже увеличивается. Недавно стало известно о так называемом эффекте йо-йо. Это означает, что похудение с помощью диет становится бессмысленным, если пациент не меняет в корне свои привычки питания. Вернемся к программе. Взвесьтесь в начале и в конце курса. Утром до завтрака, после опорожнения кишечника. Ежедневное измерение веса не имеет смысла, а только заставляет вас нервничать. Поскольку вы будете много пить, возможны колебания веса в связи с задержкой воды. Вы мало ели, но поправились на 100 грамм? Это неудивительно. Возможно, вода все еще в мочевом пузыре. Ежедневные взвешивания не добавят вам мотивации. Классический сценарий. Вам выдался особенный повод много и вкусно поесть. На соли, конечно же, не экономили, ведь с ней любое блюдо вкуснее, а от нее хочется пить. Соль проводит воду в ткани и остается в них до следующего утра. Утром, после дефекации, вы встаете на весы и обнаруживаете, что за последние сутки набрали 2 килограмма. Лучшее начало дня. Однако, эти 2 килограмма, по большей части, только вода. 1 килограмм жира составляют примерно 8000 калорий. Так сильно вы бы поправились, если бы съели 16000 калорий, а это значит 5 килограмм филе баранины, 8 килограмм картофеля и моркови. Маловероятно, чтобы вы за вечер смогли вместить в себя эти горы. Вес уменьшается в зависимости от того, что, как и когда вы едите. Существенное влияние оказывают: первое. Сахар, за исключением небольшого количества шоколада или десерта. Второе. Злаки, в первую очередь хлеб и макароны. Третье. Перекусы в промежутке между другими приемами пищи. Четвертое. Ужин в качестве главного приема пищи. Пятое. Пережевывание. Поэтому не употребляйте напитков, изготовленных промышленным способом. Слишком много сахара. Сократите потребление хлеба и других зерновых продуктов. Хорошо пережевывайте еду. Таким образом, вы съедите меньше и более продолжительное время будете чувствовать себя сытым. Постарайтесь избегать перекусов. Вечером не ешьте ничего. Тогда у вас будет нормальный вес. Со страниц глянцевых журналов нам неустанно твердят: умеренные занятия спортом полезны для здоровья, Они держат в тонусе мышцы и улучшают кровообращение. Совершенно верно. Но в конечном итоге они не приведут к снижению веса. Если вы в то же время не измените свои пищевые привычки, ваш вес не придет в норму. Поэтому похудению не будет способствовать кусок пирога, который вы, возможно, позволили себе, поскольку на тренировке усердно трудились. Напряженные тренировки помогут вам добиться лишь краткосрочных результатов. Тем не менее, так как вы, вероятно, не будете тренироваться сверхинтенсивно несколько раз в неделю, следующие несколько десятилетий, спортивная фитнес-программа вряд ли существенно отразится на вашем весе. Если вы не измените свое пищевое поведение, ваш вес снова неизбежно поползет вверх. Из-за этого вы, конечно же, расстроитесь и потянетесь за пирожными. Так замкнется порочный круг, в котором сосуществуют чревоугодие и тоска. Кратко. Советы и рецепты. Если у вас есть жалобы, предварительно пройдите медицинское обследование. Сделайте дыхательный тест на непереносимость лактозы и фруктозы. Определите уровень гистамина и диаминоксидазы в крови. Пройдите тест на целиакию. Сделайте анализ на содержание занулина в крови или стуле. Сделайте анализ на содержание в стуле опухолевой М2 пироводкиназы. Сделайте ультразвуковое исследование брюшной полости. Сделайте колоноскопию. В случае обнаружения отклонений осуществляйте программу только под наблюдением врача. Во время программы скажите «нет», «no goes» сигаретам, алкоголю, кофе, сахару. За неделю до старта почти полностью откажитесь от нежелательных веществ. Начните жевательные тренировки, и вы ощутите чувство насыщения. Начните принимать по одной чайной ложке горькой соли, растворенной в теплой воде по утрам. Принимайте основной порошок утром и днем, растворив в воде неполную чайную ложку. Старайтесь не есть вечером или вовсе откажитесь от ужина. Эта неделя привыкания нужна, чтобы выдержать программу. Что вам потребуется во время 10-дневной программы? Goals. Поддержка друзей. По 30 минут на каждый прием пищи. Горькая соль. Основной порошок. Жевательная тренировка, чтобы вы быстрее насытились, а желудку не приходилось много работать. Крупные кокосовые хлопья, чипсы. Кокосовый орех. Миндаль, грецкие орехи, кешью. Сухарики из белого спельтового хлеба или спельтовые булочки. Безглютеновые сухарики, миндальное или другое ореховое молоко, соевое молоко, йогурт из соевого, овечьего, козьего или коровьего молока, молоко высшего качества, домашнее красное или зеленое смузи, соки и бульоны из корнеплодов. Что еще принесет вам пользу? Банан, папайя, черника, авокадо. Овсяная или пшенная каша, не вызывающие метеоризма овощи, рис, рыба, домашняя птица. Советы покупателю. Лучше выбирать не соленые орехи, а овощи брать в магазинах здорового питания. Не путайте хлеб из цельнозерновой муки с хлебом из спельтовой муки. Молоко выбирайте высшего качества. Основной порошок можно заказать на сайте eco77i.biz и iherb.com. Что можно приготовить самим? Миндальное молоко. 1 стакан очищенного миндаля, 1 треть литра воды, 1 треть литра кокосовой воды, 1-2 финика. Замочите миндаль в воде на ночь, затем слейте воду. Удалите косточки из фиников и смешайте с миндалем. Добавьте обычную и кокосовую воду и измельчите все в блендере. Процедите получившуюся смесь через марлю. Перед употреблением взболтайте. Миндальное молоко можно хранить в холодильнике 4-5 дней. Красный смузи. Завтрак. Половинка банана, 50 грамм. Одна горсть черники, 50 грамм. Половина чайной ложки миндального урбича, 4 грамма. 150 миллилитров кокосовой воды. Смешать все ингредиенты в блендере и готово. Зеленый смузи. Обед. Пучок зелени, предпочтительно дикой, листья одуванчика, маргаритки, клевера, крапивы. Пучок шпината или листьев свеклы, примерно 25 грамм. Половина авокадо, примерно 25 грамм. Половина банана, примерно 25 грамм. Примерно 150 миллилитров кокосовой воды, в зависимости от желанной консистенции. Щепотка соли и перца. Смешать все ингредиенты в блендере. Овощной бульон. 700 грамм свежих корнеплодов, корень сельдерея, корень петрушки, морковь, фенхель, пастернак, 1 пучок петрушки, 1 чайная ложка перца, 1 пучок диких трав, 2 литра воды. Мелко нарезать все ингредиенты и варить после кипения в течение 30 минут. Слить воду через дуршлаг. При необходимости добавить любую натуральную приправу без усилителя вкуса. Сделайте выбор в пользу пищеварения. Правильная пища для вас и вашего кишечника. Здоровая, натуральная пища является важной для здоровья, его становления и сохранения. Это фундаментальная основа способности организма исцелять себя. Едва ли в медицине есть темы, на которые бы было высказано столько противоположных мнений, как на тему здорового питания. Причина в том, что существует множество схем питания. Человек имеет свойство приспосабливаться. Он смог за тысячи лет доказать, что способен выжить даже в экстремальных условиях, но при этом должен соблюдать несколько условий, а именно качество пищи, ее усвояемость и чувство меры. На вопрос о секрете здоровья и долголетия японец Дзираэмон Кимура ответил: «Нужно есть в меру». Он умер в возрасте почти 117 лет. Отсутствие чувства меры и плохое пищеварение идут рука об руку. Это можно почувствовать по запаху и виду стула. Но прежде всего, я хотел бы предостеречь вас от роковой ошибки. Чтобы питаться правильно, недостаточно обеспечить организм здоровой пищей. Наш кишечник должен расщепить эту пищу на самые мелкие составляющие и доставить энергию органам. Это означает, нет здоровой диеты без здорового пищеварения. Если желудочно-кишечный тракт устал и ослабел, его необходимо укрепить с помощью фитнес-программы. Иначе он не сможет получить много энергии из продуктов самого высокого качества. Как же правильно выбирать продукты? Для этого необходимо вспомнить, к каким схемам питания привык человек за последние несколько тысячелетий. Тогда мы сможем принять правильное решение. Представьте себе рыбок в аквариуме. Они приучены к определенному рациону. Если вы покормите рыбок тем, что найдете на кухне, на следующее утро большинство из них бездыханными всплывут на поверхность. Конечно же, мы не рыбки, мы всеядны. Но наша пища и пищевое поведение за последние 50 лет изменились больше, чем за предыдущую 1000 лет. Если задуматься о статистике заболеваний, вызванных нарушением обмена веществ, подагры и диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, которые начинаются с повышенного давления и приводят к инсульту и инфаркту, а также раковых заболеваний, обусловленных неправильным питанием, если учесть все это, мы должны признать, что проблема существует. Что же именно так радикально изменилось в нашем питании? Цифры не лгут. Мы едим в 10 раз больше мяса и сахара, чем 100 лет назад. Кроме того, увеличилось потребление молочных продуктов по сравнению с тем, что было всего 150 лет назад. Кроме того, большая часть нашей пищи в такой мере подвергается технологической обработке, что кишечник теряет ориентир. Он становится не способен распознать образцы пищи. Он также получает слишком много пищи, причем без перерывов. Мы перестали улавливать ритм работы нашего кишечника. Мы едим слишком быстро, слишком часто и в неподходящее время. Во всех культурах представление о правильном времени приема пищи нашло отражение в пословицах. «Завтракай как император, обедай как король, ужинай как нищий». В России говорят: «Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Испанцы формулируют это еще более решительно. «От больших вечерних застолий полнится кладбище». Мы считаем загорелую кожу признаком здоровья. Мы сравниваем то, как сегодня питаются жители Средиземноморья, со средиземноморской диетой, которая научно подтвердила статус одной из самых здоровых диет. При этом не следует забывать, что в этих странах уже около 60 лет непопулярна средиземноморская кухня. Что касается сердечно-сосудистых и опухолевых заболеваний, ситуация там такая же скверная или даже еще хуже, чем в немецкоязычных странах. Тяжелые ужины лишь часть проблемы. Поэтому мы должны снова найти правильный ритм, а также есть правильные продукты в правильных количествах. Вот почему вам, возможно, надоели диеты. Чаще всего они рассчитаны на всех, а это просто невозможно. Существует два типа рекомендуемых диет. Первый предполагает потерю веса и ничего больше в ограниченный по времени период. Если после нее вы продолжите питаться по-прежнему, в итоге ничего не изменится. А если вы будете питаться согласно такой диете всю жизнь, от жизни вы не получите никакого удовольствия. И кроме того, это будет очень вредно для здоровья. Здоровое, легко усваиваемое питание – это кое-что иное. Это диета для жизни. Другой тип диет характеризуется радикальными методами и потому подходит не для всех. Одним из таких примеров является диета Макса Отто Брукера с использованием богатых питательными веществами цельнозерновых продуктов. Он был немецким врачом, который пропагандировал натуральные продукты, что само по себе является хорошей идеей. Однако грубые продукты из цельного зерна порядком навредили многим не столь мощным кишечникам. Очень усталые кишечники некоторое время выигрывали от этого, сокращалось время переваривания из-за газообразующих бактериальных процессов. Но долго гнать хлыстом по прериям загнанную лошадь не удастся. Мои рекомендации? Ваша ежедневная диета должна быть в основном здоровой, но это не мешает вам совершать ошибки. Все мы люди. Ошибки просто не должны стать правилом. Теперь я хотел бы более подробно остановиться на различных продуктах и описать их влияние на здоровье, дать сведения об их усваиваемости и желательном количестве потребления. Алкоголь. Во многих культурах алкогольные напитки являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Человек обнаружил опьяняющий эффект перебродивших фруктов и зерен много тысяч лет назад. Сразу после кофе и воды алкоголь занимает третье место в рейтинге наиболее популярных напитков. Связанные со спиртным, риски для здоровья обычно преуменьшаются. По некоторым оценкам, в немецкоязычных странах проживает почти 3 миллиона людей, нуждающихся в лечении. Несмотря на то, что ежедневное употребление алкоголя в малых дозах снижает риск сердечного приступа, злоупотребление алкоголем имеет противоположный эффект и часто является причиной нарушений ритма. Мало кому известно, что в больших количествах алкоголь повышает риск развития одного из многих возможных злокачественных новообразований пищеварительного тракта. Чем ближе к месту проглатывания, тем выше риск. Рак полости рта, глотки, гортани и пищевода встречается так же часто, как и болезни печени и толстой кишки. Алкоголь не является непосредственно канцерогенным. Он делает клетки более уязвимыми для канцерогенных веществ. Он раздражает слизистую оболочку, а продукты его распада отравляют организм. Алкоголь поглощается в желудке и тонком кишечнике, и там, а позже в печени, расщепляется под действием фермента алкогольдегидрогеназы. Таким образом, алкоголь превращается в еще более токсичный ацетальдегид. Многие повреждения органов, вызванные хроническим злоупотреблением алкоголем, могут быть обусловлены поврежденной слизистой оболочкой тонкого кишечника, которая, как уже было описано, становится более проницаемой для неполностью расщепленных питательных веществ, что, в свою очередь, приводит к иммунным реакциям в организме. Поврежденный тонкий кишечник способствует росту бактерий, которых в нем быть не должно. Хроническое воспаление поджелудочной железы и перестройка печеночной ткани, так называемый цирроз печени, ежегодно становящийся причиной 15 тысяч смертей, часто являются результатом злоупотребления алкоголем. Нельзя предсказать, кто станет зависимым, а кого минует эта участь. Это зависит от многих факторов. Важную роль играют влияние окружающей среды, поведенческие нормы и индивидуальная непереносимость. На одного бокал вина может подействовать так, как на другого целая бутылка. Поэтому с медицинской точки зрения невозможно установить определенную дозу, одинаково безобидную или даже полезную для всех. Невозможно давать всем одинаковое предписание. Если при регулярном употреблении алкоголя у вас возникают проблемы с пищеварением любого характера, имеет смысл на некоторое время приостановить его потребление, чтобы понять, затихают ли симптомы или исчезают совсем. Балластные вещества. Балластные вещества – это неперевариваемые волокна и замечательная вещь. Они разбухают в толстом кишечнике, стимулируют его перистальтику, сокращают время пищеварения и таким образом уменьшают вероятность того, что вредные бактерии успеют выработать токсины. Кроме того, Балластные вещества способны поглощать токсины, что снижает риск развития рака кишечника. В основном, клетчаткой богаты овощи и фрукты. Важно, чтобы они были как можно более свежими, так как полезными являются не только волокна, но жизненно важные вещества – витамины, минералы и микроэлементы. Их содержание снижается, если овощи или фрукты слишком долго были в пути или лежали при комнатной температуре. Поэтому выбирайте то, что произрастает как можно ближе к вам. Если выбор их невелик, можно покупать свежезамороженные овощи. Овощи можно употреблять без ограничений, за исключением бобовых. Единственное ограничение – ощущение сытости. Ситуация с фруктами выглядит несколько иначе. Фрукты всегда были дополнением к основному меню. Они имеют относительно много фруктозы, усвоение которой ограничено и влияние которой на наш организм не столь благоприятно. Фрукты приносят пользу, но в небольших количествах. Нужное количество легко определить. Есть ли у вас вздутие? Если да, вы съели слишком много. Вечером даже небольшое количество фруктов может вызвать газообразование, поэтому лучше есть их на завтрак. Хлеб. Бестселлеры «Пшеничные килограммы. Как углеводы разрушают тело и мозг Уильяма Дэвиса» и «Dumm wie Brot. Wie Weizen schleichend ihr Gehirn zerstört» Дэвида Перлмуттера и Кристин Лоберг внушили нам ужас. Некоторые прохожие отводят глаза, когда видят вас в булочной, словно веганы, в поле зрения которых попала мясная лавка. Хлеб стал чистым ядом. За последние 100 лет потребление хлеба в немецкоязычном мире сократилось наполовину. В средние века мы ели в 5 раз больше хлеба, чем сегодня. Значит, болезни цивилизации обусловлены не количеством, а качеством хлеба. Пшеница, как уже говорилось, действительно не полезна. Но в немецкоязычных странах есть широкие возможности покупать хлеб из других культур. Однако, есть причина полностью отказаться от хлеба. Целиакия – воспаление слизистой оболочки кишечника из-за непереносимости клейковины. Даже при отсутствии целиакии глютен может создать проблемы, особенно если кишечник был поврежден ранее. Другие причины для того, чтобы временно прекратить потребление хлеба – расстройство пищеварения, кожные и аутоиммунные заболевания. Отказ от хлеба поможет увидеть, исчезают ли симптомы болезни. Хлеб имеет относительно высокую удельную теплоту сгорания, содержит много калорий. Полный отказ не требуется, все мы любим есть хлеб. Так почему бы не привыкнуть к нужному количеству? Если у вас прекрасное пищеварение, нет постоянного вздутия живота, и вы с удовольствием едите цельнозерновой хлеб из спельты, можете и дальше не отказывать себе в нем. Если у вас, как и у большинства людей в западном мире, не вполне здоровое пищеварение, переходите на белый спельтовый хлеб. И не беспокойтесь, для того, чтобы сохранить наше здоровье, нам не требуется хлеб. Проблемы возникают из-за высокой калорийности, а слишком большое количество глютена может нанести вред нашему здоровью. Хлеб появился в нашем рационе всего 10 тысяч лет назад. Это было не так уж давно. Поэтому, если вы будете есть меньше хлеба, это вам не повредит. Белки. Часто научный термин «протеины» употребляют как синоним белков. Это наиболее важные строительные блоки, необходимые не только для наращивания мышечной массы, но и образования многих других веществ, например, гормонов и ферментов, управляющих обменом веществ. Достаточно много белков в растениях. Водоросли могут состоять из белка на 65%. Бобовые, орехи и соевые продукты содержат столько же белка, сколько мясо, рыба или яйца. Спельта, зерно, пшено или киноа также содержат белок, и даже в овощах содержится от 5 до 10% белка. Правильное количество определяется моментом вашего насыщения. Нет исследований, которые бы оправдали ограничения в потреблении растительных белков. С животными белками дела обстоят иначе. Эксперименты на животных показали, что большое количество казеина, белка из молочных продуктов, способствует росту опухолей. Большое количество животного белка стало основой диеты многих людей, и мы знаем, что животный белок повышает уровень IFR1, инсулиноподобного фактора роста, и, следовательно, риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Мы едим по меньшей мере в 10 раз больше мяса и молочных продуктов, чем 100 лет назад. Проблема не в мясе или сыре, а в их количестве. Соответственно, достаточно 1-2 раза в неделю употреблять мясо, рыбу или сыр. Это является допустимым. Молоко можно заменить на миндальное или любое другое ореховое. Йогурт соевым йогуртом. Если вы едите мясо или рыбу в обеденное время, вам не следует в тот же день есть сыр, колбасу, йогурт и молоко. Жиры. Не бойтесь хороших жиров и масел. Они также могут быть животного и растительного происхождения, причем последним нужно отдавать предпочтение. Жиры обеспечивают энергии, защищают от холода, растворяют витамины, защищают внутренние органы, нервную систему и каждую клетку и доносят аромат до наших вкусовых рецепторов. Но они делают нас толстыми, возразите вы. Нет, они не делают нас толстыми. Гуру похудения убедили нас сократить потребление жира и увеличить долю углеводов. Результат – многие люди набрали вес. Жиры расщепляются с помощью желчи и помогают ей свободно течь, что препятствует образованию желчных камней. Жиры состоят из различных жирных кислот. Некоторые из них наш организм может производить сам, другие – нет. Их нужно получать с пищей. Поэтому эти жирные кислоты называются жизненно важными или незаменимыми. Среди прочего, они являются важными компонентами клеточной мембраны, необходимы для поддержания важных функций мозга и улучшения иммунных реакций. Среди необходимых жирных кислот особенно ценны омега-3 жирные кислоты из группы полиненасыщенных жирных кислот. Питание для нервов в чистом виде. Эти жирные кислоты в основном содержатся в холодноспрессованном натуральном льняном масле, масле грецкого ореха или других ореховых маслах, в горчичном, а также в рапсовом масле. Поскольку льняное масло имеет лучший состав жирных кислот, вы должны принимать по 2 столовые ложки ежедневно. Но, пожалуйста, не просто пейте его, оно приостанавливает деятельность желудка и усложняет переваривание пищи. Полейте льняным маслом хлопья или овощи, вкус превосходный. Пожалуйста, не нагревайте указанные масла. Для приготовления пищи пользуйтесь оливковым маслом, которое является неотъемлемой частью средиземноморской диеты. Хотя оно не содержит ни одной из упомянутых полиненасыщенных жирных кислот, оно также полезно для здоровья и подходит для приготовления пищи, но не для жарки на сковороде, так как его нельзя слишком сильно нагревать. Рыба. Рыба с незапамятных времен была в рационе человека. Прежде всего, она предотвращает атеросклероз. Люди, которые регулярно едят рыбу, реже страдают от сердечного приступа или инсульта. Согласно современным исследованиям, рыбу нужно есть 2 раза в неделю. Однако, избегайте искусственно разведенной рыбы. Она содержит антибиотики и гормоны. Определяет качество рыбы также и корм. Рыба часто отравлена вредными веществами и даже тяжелыми металлами. Нужно есть жирную рыбу или подойдет речная форель. В 1970 году датские исследователи Бенк и Дерберг узнали о том, что эскимосы редко страдают от сердечно-сосудистых заболеваний. Они решили исследовать их рацион. Он состоял в основном из мяса жирного кита и мяса тюленей. По климатическим причинам овощей и фруктов в их меню не было. Они пришли к выводу, что в рационе должна присутствовать большая доля жира. Однако они не подумали о фактической частотности сердечно-сосудистых заболеваний, иначе они бы заметили, что она столь же высока, как в западном мире, а средняя продолжительность жизни эскимосов на 10 лет ниже нашей. Тем не менее, вслед за этим исследованием последовал бум капсул рыбьего жира с омега-3, хотя вскоре стало ясно, что они не могут заменить рыбу. Это должно прояснить то, что именно пища сама по себе, пища, к которой мы привыкли на протяжении тысячелетий, а не экстракт из нее, способна поддержать наше здоровье. Рыба, как бремя для пищеварительного тракта, это редкое явление. Вспомните, как рыбная кость когда-то застряла у вас в горле. Но можно предположить, что этого никогда бы не случилось с тем, кто хорошо пережевывает пищу. Мясо. Около 100 лет назад человек съедал около 8 килограммов мяса в год. Сегодня потребление мяса колеблется между 60 и 70 килограммами. Причинами взлетов и падений ежегодного потребления являются скандалы вокруг мясной промышленности, такие как отравление свиней комбикормами, эпидемии коровьего бешенства, скандал вокруг несвежего мяса, скандал, связанный с кониной и тому подобное. Как только внимание СМИ ослабевает, потребление мяса снова увеличивается. Как часто вы едите мясо? До сих пор не совсем понятно, почему красное мясо часто приводит к злокачественным заболеваниям кишечника. Одно можно сказать наверняка. Красное мясо содержит много L-карнитина, химического соединения, которое имеет большое значение для энергетического метаболизма наших клеток. Если мы не переварим его, он будет расщеплен бактериями в нашем кишечнике. При этом вырабатывается триметиламин, токсичный газ, который оказывает канцерогенное действие, а также участвует в развитии атеросклероза. Красное мясо тяжелее переваривается, чем белое, его нужно пережевывать более интенсивно. Из-за волокнистой структуры белое мясо легче растворяется желудочным соком. Поэтому дело не в мясе как таковом, а в непродолжительном пережевывании. Именно это способствует заболеваниям. Злокачественные заболевания встречаются в основном в двух отделах толстого кишечника, там, где время прохождения пищи наибольшее. Этого можно избежать. Если красное мясо хорошо измельченным попадает в желудок, то после выхода из тонкой кишки не остается ничего, что могло бы повредить кишечную стенку. Качество мяса имеет первостепенное значение и не только для вашего здоровья, но и для вкусовых ощущений. Сегодняшнее лечение скота антибиотиками приводит к тому, что лекарственное средство остается в их тканях, а также отвечает за появление устойчивых к антибиотикам бактерий. Качество вкуса сильно зависит от пищи животных. Поэтому нужно следовать правилу. Выбирайте только мясо высокого качества, сертифицированное натуральное мясо, хорошо пережевывайте его и ешьте умеренно, только 2 раза в неделю. Фрукты. «Яблочко на ужин, и врач не нужен», — гласит английская пословица. Почему же предпочтение отдается именно яблокам, чтобы избежать визита к врачу? Яблоко долгое время было единственным пригодным для хранения фруктом. Конечно, для здоровья полезны все фрукты. Фрукты уменьшают риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, если потреблять их не менее 3-5 раз в неделю. Вряд ли есть пища, в отношении которой большинство людей единодушны. Чем больше я съем, тем для меня будет лучше. А это на самом деле не так. Фрукты содержат много фруктозы, фруктового сахара, возможности усвоения которого ограничены. Если съесть слишком много фруктов, в толстой кишке начинаются процессы брожения, затрудняющие работу кишечника. Если кишечник устал, и одного яблока будет слишком много, вы поймете это по чрезмерному газообразованию. Тогда можно начать с 1/2 яблока в день, до тех пор, пока вы не улучшите свое пищеварение с помощью фитнес-программы для кишечника. Потом вы сможете немного увеличить порцию. Напитки. Как я уже говорил, невероятно сложно определить точное количество жидкости, которое следует выпивать ежедневно. Это всегда зависит от вашей физической активности, жидкости, которая покидает тело через кожу, легкие, почки и стул, а также от того, сколько жидкости вы поглощаете с пищей. Следите за цветом мочи. Если она почти прозрачна, с легким желтоватым оттенком, все в порядке. Хорошие напитки – это вода и неподслащенный чай. Их следует пить не во время приема пищи, а между ними. Избегайте фруктовых соков и напитков, изготовленных промышленным способом. Они содержат слишком много фруктозы и сахара. Естественно, если пить их в виде исключения, они не повредят вашему здоровью. И всегда помните, достаточное количество жидкости – основная предпосылка для нормальной работы пищеварительного тракта. Пряности. Не экономьте на специях, тогда вам не потребуется большое количество соли. Большинство специй стимулируют пищеварение и обмен веществ. Прежде всего, пищеварение активизируют анис, полынь, чабер садовый, перец чили, куркума, эстрагон, гвоздика, имбирь, кардамон, кориандр, тмин, любисток, лавровый лист, майоран, хрен, мускат, орегано, петрушка, перец, мята, розмарин, шафран, шнит-лук, горчица и корица. Успокаивающее действие на пищеварение оказывают фенхель, айр, лаванда и шалфей. Смузи. Смузи – это не просто новая мода, но и действительно отличный способ обогатить наш ежедневный рацион. Это не что иное, как пюре из свежих листовых овощей и фруктов. Банан и авокадо в основном добавляют, чтобы сделать вкус и консистенцию более приятными. В наше время блендер взял на себя крайне утомительное измельчение зеленых листьев. Но этот кухонный прибор не производит слюну, необходимую для хорошего пищеварения. Но у смузи есть и другие недостатки. Как и при соблюдении других диет, в которых происходит отказ от продуктов животного происхождения, при употреблении смузи нам не хватает витаминов группы В. Обезьяны питаются преимущественно листьями, но обезьяны с удовольствием съедят и фекалии, чтобы восполнить дефицит витамина В. Смузи должны состоять главным образом из зеленых листьев и овощей. Не добавляйте фруктов, содержащих фруктозу, таких как яблоки или груши. 150 грамм напитка будет достаточно. Со смузи съедайте несколько орехов, чтобы выделялась необходимая слюна. Кофе и чай. Конечно, ни тот, ни другой нельзя считать пищей, пока вы их не подсластите. Кофе является излюбленным безалкогольным напитком в немецкоязычном пространстве. Потребляется более 150 литров в год, что превосходит по популярности воду, газированные и алкогольные напитки. Чай, черный и зеленый, значительно уступает в этом отношении кофе. Ежегодно выпивают около 30 литров. Стимулирующее действие обоих напитков связано с кофеином, а также с влиянием на нашу систему кровообращения. Люди с низким давлением, выпив чашку кофе, чувствуют прилив сил в течение 1-2 часов. Но если вы страдаете от гипертонии, не следует беспокоиться. Только в очень редких случаях давление поднимается из-за кофеина. Головная боль, наблюдаемая при отказе от кофеина, может также объясняться воздействием на наши сосуды. В зависимости от наследственности, в организме некоторых людей может расщепляться только определенное количество кофеина. Это приводит к передозировке, тем самым к сужению сосудов, которое может провоцировать сердечный приступ. В этом первая причина не злоупотреблять кофе. Кроме кофеина, кофе содержит смесь из более чем 1000 химических веществ, в основном меланоидинов, оказывающих воздействие на наш пищеварительный тракт. Оно может различаться в зависимости от сорта кофе и способа его приготовления. У некоторых людей из-за потери эластичности нижней части пищевода появляется изжога. Меланоидины стимулируют производство пищеварительных секретов в желудке и тонком кишечнике, а также выработку желчи. На раздражение в верхней части пищеварительного тракта толстая кишка реагирует усиленной перистальтикой, что вызывает желание пойти в туалет. Многие считают такое воздействие благотворным, но для людей с гиперчувствительным пищеварительным трактом это ужасно. Чрезмерное потребление кофе, а значит избыточное воздействие раздражителей, может вызвать прямо противоположный эффект. То, что помогло оживить кишечник, станет причиной запора. Это вторая причина не увлекаться кофе. Наслаждайтесь кофе и чаем. Если вам надоест, сделайте перерыв, попробуйте новый сорт или измените способ приготовления. Углеводы. Углеводы, также называемые сахаридами, являются сахарами и крахмалом. Выделяют моносахариды, которые состоят только из одной молекулы сахара, дисахариды, образованные двумя молекулами сахара, и полисахариды, например, крахмал, состоящий примерно из 200 молекул сахара. Главным углеводом для нас, важнейшим источником энергии, является моносахарид глюкоза, также известный как виноградный сахар. На протяжении десятилетий нам внушалось пищевой промышленностью, что хлеб и лапша – продукты, богатые крахмалом, незаменимая часть рациона. В пирамидах питания им принадлежало главное место. Долгие годы многие питались хлебом, макаронами и тоннами сахара. Из года в год повышался среднестатистический вес, широко распространенным заболеванием стал диабет, и производителям становилось все труднее найти научное обоснование для своей продукции. Поэтому очевидно, что углеводы ответственны за большую часть болезней цивилизации, и в первую очередь количество, в которых они поглощались. Как уже упоминалось, потребление хлеба за последние 100 лет сократилось наполовину, а потребление сахара за тот же период увеличилось в 10 раз. Поэтому стоит задуматься о потреблении сахара. Продукты с высоким содержанием крахмала – рис, картофель, зерно, кукуруза – могут навредить пищеварению, если не будут должным образом пережевываться. Присутствующий в слюне фермент амилаза начинает расщепление крахмала еще во рту. Если этого не происходит, непереваренный крахмал оказывается в толстом кишечнике, тем самым обеспечивая пищей кишечные бактерии. Это приводит к выработке бактериальных токсинов и газов. Средиземноморская кухня. Согласно большинству исследований, средиземноморская кухня наиболее здоровая. В этой диете находят отражение соблюдавшиеся до середины 20 века культурные традиции местных кухонь Северного побережья. то, как местное население питается сегодня, имеет с ними мало общего. Естественно, возникает вопрос, в чем состоит средиземноморская диета и в чем придется себе отказать ради восстановления здоровья? Она предполагает полноценное сытное меню, состоящее в основном из овощей, фруктов, орехов, рыбы и оливкового масла. Это диета с низким содержанием мяса, молочных продуктов и злаков. Что необходимо исключить? Сократите потребление сахара, мяса, злаков и молочных продуктов и поддержите свое здоровье с помощью вкусного и разнообразного питания. Молочные продукты. Хотя изначально коровье молоко предназначено не для нас, а для телят, оно заняло прочную позицию в нашем меню. Но главная проблема – это то, какую именно часть всего рациона составляют молоко и молочные продукты. Не так давно молоко употребляли понемногу и очень нерегулярно. Сегодня молоко нередко добавляют в кофе, на завтрак едят хлопья с молоком или йогуртом, а вдобавок бутерброд с сыром. На десерт у нас творог с фруктами, а в промежутках между едой перекус с фруктовым йогуртом, в котором практически нет фруктов, и при этом очень много сахара. Это уже слишком. Допустимое количество – стаканчик йогурта со свежими фруктами без сахара или стакан молока, или пиала творога, или маленький кусочек сыра. Молочные продукты нельзя есть каждый день, а если вы все же не можете себе отказать, нужно знать меру. Подумайте о кожных заболеваниях, таких как акне и экзема, а также нейродерматите. Помните, что причиной может быть молочный белок. При выборе молочных продуктов обращайте внимание на то, от каких животных оно было получено. Лучше всего молоко коров с маленьким выменем, как можно меньше подвергавшееся промышленной обработке. Качественное молоко, био-йогурт, сыр из непастеризованного молока, и вы на верном пути к здоровью. Мюсли. Есть мюсли на завтрак – похвальная привычка людей, сознательно относящихся к собственному здоровью. Предложение в магазинах впечатляющее и соблазнительно. Мюсли и в самом деле дают отличную возможность съесть орехи, фрукты, семена и, возможно, некоторые злаки, чтобы зарядиться бодростью на целый день. К сожалению, с мюсли связаны и другие проблемы, помимо неудовлетворительного предложения молока. Многие из имеющихся в продаже миксов тяжело перевариваются, если не приготовить их должным образом. С одной стороны, они содержат ингредиенты, которые нужно варить или размачивать в течение длительного времени, например, грубый овес и сухофрукты. С другой стороны, есть ингредиенты, которые при варке или вымачивании превратятся в неприглядную жидкую массу. Вы когда-нибудь пробовали варить кукурузные хлопья? Становится ясно, лучше не варить и не вымачивать. Однако на измельчение трудноперевариваемой пищи у вас уйдет 45 минут. Только в этом случае зерно не станет проблемой для пищеварительного тракта. Мюсли британцам заменяет овсяная каша. Овес хорошо переваривается, его не нужно заливать молоком или фруктовым соком, можно есть теплым и пользоваться добавками для улучшения вкуса. С ним можно варить яблоки и изюм или добавлять после приготовления другие ингредиенты – бананы, вишню или голубику, а также кленовый сироп, орехи, корицу. Но если вы не хотите отказываться от мюсли, есть решение. Вы должны приготовить собственные домашние мюсли. Выбирайте ингредиенты, которые, как мы говорили, легко усваиваются. Смешайте их в стакане, закройте крышкой, несколько раз встряхните. Отличный завтрак. Конечно же, вам придется жевать, но вздутие живота исключено. Подсластитель. А сейчас серьезное объявление. Руки прочь от подсластителя. Считается, что искусственные подсластители заменяют сахар. Их подслащивающая способность превышает сахар во много раз. Следовательно, они непригодны для того, чтобы избавиться от привычки есть сладкое. Первые подсластители были синтезированы в конце 19 века, изначально отпускались по рецепту и были предназначены для людей, страдающих диабетом. Подсластители способны активизировать рецепторы, особые сенсорные клетки, которые передают поджелудочной железе информацию о том, что вскоре поступит сахар. Вслед за этим поджелудочная железа производит инсулин, активное вещество, чья работа заключается в том, чтобы доставлять сахар в клетки, которым он необходим в качестве пищи. Но из-за того, что мы поглощаем не сахар, а сахарозаменитель, весь присутствующий в крови остаточный сахар проводится в клетки. Это приводит к гипогликемии, у нас появляется чувство голода. Этими механизмами объясняется увеличение веса при использовании подсластителей, вследствие чего на протяжении десятилетий его применяли для откорма свиней. Однако это еще не все. Выработанный инсулин, отвечающий за расщепление сахара, также блокирует потерю жира. было бы неэкономно расходовать накопленный жир, когда в организм поступает ненастоящий сахар. Это затрудняет потерю жира, даже если вы мало едите. Исследования Йотам Суэц и его коллег из Израильского института имени Вейцмана подтвердили подозрения диабетологов. У подопытных животных подсластитель изменил кишечную флору. Она начала производить сахар из всех остатков и обеспечивала им организм. В результате у мышей произошли нарушения метаболизма. В 2015 году анализ большого европейского исследования показал, что каждый стакан безалкогольного сладкого напитка в день увеличивает риск диабета на 21%. Неважно, что было в него добавлено – сахар или подсластитель. Много лет специалисты не могут прийти к единому мнению о том, обладают ли подсластители канцерогенным эффектом. Было доказано, что они в небольшой степени повышают риск развития рака мочевого пузыря, однако с уверенностью утверждать об этом можно будет лишь в том случае, если соответствующий подсластитель будет находиться на рынке в течение очень длительного времени, а этим могут похвастаться немногие марки. К подсластителям также относится стевия, растение, которое в зависимости от обработки может быть слаще сахара в 450 раз. Родиной сладкой травы считается Южная Америка. Там она используется в небольших количествах коренным населением для подслащивания. Исследования 1982 года, подтвердившие канцерогенное действие, отразились на продажах стевии. Ее потребление сокращалось в течение нескольких десятилетий. Не употребляйте стевию. Продажа стевии была разрешена в Европе только в 2011 году. Повторю, принимая во внимание все последствия для кишечника и обмена веществ, необходимо отказаться от подсластителей. Если вам хочется сахара, пользуйтесь более полезными подсластителями – тростниковым сахаром, маскабадо, медом, сиропом агавы или тому подобным. Веганская диета. Теми, кто отказывается от продуктов животного происхождения, движет скорее не забота о своем здоровье, а нежелание изменять собственному мировоззрению. В истории человечества всегда присутствовали продукты животного происхождения, хотя до нашего времени и в ограниченном количестве. В их рационе не хватает того, что было естественным для человека в течение тысячелетий. Исследований, в которых рассматривается этот тип питания, по-прежнему недостаточно, чтобы сделать полноценное заключение обо всех аспектах здоровья. Часто у веганов наблюдается повышенный уровень гомоцистеина в крови. Гомоцистеин представляет собой естественно вырабатываемую аминокислоту, которая может привести к повреждению кровеносных сосудов и слабоумию в пожилом возрасте, если не снизить ее концентрацию в организме до определенного уровня. Для снижения нам нужен витамин В12, который не потребляется веганами в достаточном количестве. Для этого витамин В12 нужно принимать дополнительно. Возможно, что есть и другие, еще не обнаруженные вещества, которых не хватает организму при данном типе питания. Если вы веган, вам стоит постоянно пополнять свои знания о современных исследованиях в области питания, чтобы избежать потенциальных проблем со здоровьем. Вегетарианская диета. Вегетарианец воздерживается от любой пищи животного происхождения, если животное было умерщвлено. В отличие от веганов, яйца являются важным источником белка и витаминов. Также они часто потребляют слишком много молочных продуктов. Бесспорно, вегетарианцы ведут более здоровый образ жизни. Они менее склонны к гипертонии, сердечному приступу, диабету, раку и ревматизму. И они живут дольше, если они избегают употребления алкоголя, табака, сахара и большого количества молочных продуктов. Кишечник вегетарианца благодарен своему хозяину, потому что благодаря большому количеству клетчатки, содержащейся в овощах, поддерживается перистальтика кишечника и тем самым уменьшается возможность образования дивертикул и риск развития рака толстого кишечника. Но даже при вегетарианском типе питания существует проблема с количеством. Рекомендуется с осторожностью употреблять здоровую, но трудно перевариваемую сырую пищу. Следует ориентироваться на работоспособность кишечника. Если есть такую пищу в большом количестве, происходит вздутие. Помимо проблем, связанных с сыроедением, вегетарианцы также часто страдают от чрезмерного потребления молочных продуктов. Исследования в Европе и Азии показали интересные различия. Европейские вегетарианцы имеют более слабые кости, а рак распространен среди них так же, как и среди людей, потребляющих мясо. Но при этом вегетарианцы меньше болеют раком толстого кишечника. В Азии картина иная. Молочные продукты там практически не употребляют. Сахар. Ранее мы вели речь о подсластителях. Сейчас же настал черед нашего любимого сахара. Вот уж поистине история успеха. С конца XIX века многократно увеличилось количество поставщиков сахара. Среди подсластителей распространены глюкоза, виноградный сахар, и фруктоза, фруктовый сахар. Пищевая промышленность умело использует сахар в качестве вкусовой добавки. В Соединенных Штатах потребление сиропа фруктозы ежегодно составляет 30 кг на человека. Всем известно, что сахар – это яд и что вред, который он приносит, сравним с ущербом для здоровья от алкоголя или сигарет. Сердечно-сосудистые заболевания также частично вызываются сахаром, как и нарушение метаболизма, и, конечно же, кариес. Не следует забывать, что сахар в индустрии питания часто используется, чтобы придать вкус пресным, не содержащим никаких питательных веществ продуктам. В этом случае сложно подсчитать, какой именно ущерб приносит сам сахар и что приходится на долю низкосортного питания. Если есть сахар в больших количествах, это приводит к изменению кишечной флоры и уже известным вам результатам. Вопрос вот в чем. А что такое большое количество? Для этого существует статистика. Если вы ежедневно выпиваете литр сладкого газированного напитка, чтобы утолить жажду, ежегодно вы потребляете дополнительно 36 кг сахара. Такое же количество сахара содержится в 100 кг темного шоколада. Поэтому, чтобы соблюсти пропорцию, вам нужно было бы съедать по 2 кг шоколада в неделю. Однако, мы подсчитали еще не весь сахар, который попадает в наш организм, а только тот, что поступает только с лимонадом. Добавим к этому сахар из фруктовых йогуртов, шоколада, сладких булочек и другой скрытый сахар, о котором можно узнать только если изучить то, что написано на упаковке мелким шрифтом. Что означает здоровое потребление сахара? Собственно, это несложно. Откажитесь от напитков, изготовленных промышленным способом. Это касается сладких газированных напитков и искусственных фруктовых йогуртов. Не ешьте ничего сладкого между приемами пищи, чтобы дать передохнуть не только вашему пищеварительному тракту, но и поджелудочной железе. Сведения о рационе взрослого человека. Раньше и сейчас. Потребление молока на душу населения в 1860 году. 0 литров. Потребление молока на душу населения в 2012 году. 90 литров. Потребление мяса на душу населения в 1850 году. 20 килограмм. Потребление мяса на душу населения в 2013 году. 80 килограмм. Потребление хлеба на душу населения в 1850 году. 250 килограмм. Потребление хлеба на душу населения в 2012 году. 80 килограмм. Потребление сахара на душу населения в 1860 году. 4 килограмма. Потребление сахара на душу населения в 2012 году. 35 килограмм. Потребление балластных веществ на душу населения в 1850 году. 28 килограмм. Потребление балластных веществ на душу населения в 2013 году – 7 килограмм.